всему, сейчас эти гаврики в большей безопасности, чем мы». Проследив за взглядом отца, Глеб заметил роившуюся над стенами водной крепости Муранчу. Полусфера из стремительных аспидно-черных точек пульсировала и колыхалась, но ближе определенной, очерченной воображением границы, ни одна тварь так и не рискнула подобраться, не в силах преодолеть невидимый барьер. «Силовое поле они там, что ли, изобрели?» – задумчиво изрек Мигалыч, но под недоуменными взглядами попутчиков тотчас смешался. «Уж и не знаю, во что теперь верить. Сначала этот Алфей, затем целый город внутри горы, транспортный экраноплан на ходу. Столько чудес, да я за всю свою жизнь не видывал». «Думаю, дело тут вовсе не в чуде». Сталкер проводил взглядом удаляющийся берег. «Слышал я как-то одну занимательную байку про людей с необычным даром, способностью зверью отпугивать. Мол, если такой человек в колонии живет, ни одна тварь на станцию не сунется. Кто знает, может, и у каспийцев свой шаман имеется». «Да уж, нам бы такой мозгокрут уж точно не помешал бы». Мигалыч стиснул штурвал, поглядывая на показания многочисленных приборов. «Кстати, а у этой бандуры название-то хоть есть?» Геннадий постучал кулаком по переборке, словно проверяя конструкцию на прочность. «На бортах никаких надписей не было», — заметила Аврора. «Да назовем сами», — заулыбался Дым. «Хотя я, кажется, догадываюсь, что нам по этому поводу Мигалыч скажет». «А чё гадать-то? Ясное дело, каспийский монстр. В честь прототипа». Морщины на лице старика разгладились. Глаза лучились счастьем. На дрожащих от чувств губах играла улыбка. Взгляд летчика был устремлен вдаль. Туда, где отражением заснеженных горных вершин плескались облака. Туда, где ждала и манила давно утерянная и так внезапно обретенная вновь родная стихия. Взгляд летчика был устремлен в небо. Покидать пилотскую кабину не хотелось. За время полета Глеб успел свыкнуться с креслом второго пилота и изо всех сил старался помогать Мигалычу с прокладкой курса, а иногда и с управлением экранопланом. Старик, радуясь возможности разделить восторг полета с кем-то еще, охотно учил паренька основам летного дела. А Глеб с горящими глазами впитывал бесценную информацию, испытывая чуть ли не священный трепет перед крылатым исполином и пребывая в полной уверенности, что прикоснулся к чуду. «Глеб, ты мне нужен». Состроив недовольную гримасу ребенка, оторванного от любимой игры, паренек с надеждой посмотрел на Мигалыча, но тот лишь пожал плечами и кивнул в сторону выхода. «Иди, отец зовет». Глеб с сожалением покосился на штурвал и вылез из кресла, в которое немедленно перебралась Аврора, шутливо показав напарнику язык. «Смотри, не трогай тут ничего», — грозно напутствовал Глеб, на что и девочка, и старик только прыснули со смеху. Вздохнув, паренек шагнул за дверь и побрел на голос тарана. «Глеб!» «Иду, па!» Сталкера он нашел за штабелем пустых канистр. Таран на пару с Геннадием расчищал подступы к еще полным емкостям, чтобы не терять лишнего времени при очередной дозаправке. «Ты когда ел в последний раз?» Сталкер сукоризный посмотрел на сына. Остро очерченные скулы, впалые щеки, мешки под глазами. Ощутив укол совести за недогляд, он пихнул Глебу в руки плошку с куском солонины и горстью сушеных грибов. Достал флягу с водой. «Ешь!» «Не хочется!» «Да неужто?» «Ешь, говорю!» Глеб насупился, но послушно впился зубами в жесткое мясо, и лишь прожевав кусочек, почувствовал вдруг, как на самом деле проголодался. «Вот, об этом я тебя все время и толкую», — заметив проснувшийся у сына аппетит, сказал Таран. «Споришь с отцом, почем зря?» «Так уж и зря», — мальчик упрямо вскинул голову. «А пешеход? А полковник? А засада в ущелье? Это все тоже зря?» «А ведь я оказался прав!» Звякнула на цепочке крышка фляги. Сделав шумный глоток, Глеб выжидающе уставился на отца, но затем вдруг опустил голову. «Можешь не отвечать. Все равно разговора не получится». «Пойду-ка я, пожалуй, вздремну часок». Дым вытер измаранные руки о штанины и неторопливо затопал прочь. «От ваших препирательств у меня вечная изжога разыгрывается». Проводив взглядом зеленокожего гиганта, Таран подсел у стены, с наслаждением вытянув ноги. Ровный гул двигателей и растекавшаяся по полу вибрация убаюкивали, вгоняли в прострацию. Неловкое молчание затянулось. Еще немного, и момент будет безвозвратно утерян. Как и много раз до этого, они разойдутся каждый по своим делам, снова оставшись наедине с недосказанным. Обида и недопонимание рано или поздно породят безразличие, а колючий ледяной взгляд окончательно выстудит из души, собранное когда-то по крохам, все еще ранимое и беззащитное перед натиском обстоятельств чувство единения. Сталкер почти физически ощутил, как воздвигается и крепнет, прирастая кирпичиками секундами, незримая стена отчуждения. И просто, чтобы остановить этот неумолимый, беспощадный процесс, начал говорить. Сбивчиво и тихо. «Ты же знаешь, не мастак я речь толкать. Может, скажу криво. Не обессудь». Таран прервался на мгновение, рванув ворот рубахи, глотая воздух, ставший вдруг спертым и вязким, словно кисель. «Всю жизнь один. А тут вдруг появляешься ты. Думал, обучу азам выживания, и вся недолго. Я ведь не знал, что это так сложно. Быть в ответе за кого-то. Воспитывать. Учил выживать, а не жить. Да, бывало, отмахивался. Вместо того, чтобы попытаться объяснить. Давил и ломал, не пытаясь понять. Продолжал видеть в тебе всего лишь маленького, непослушного сорванца. Это все потому, что боялся признаться самому себе, что передо мной уже не тот беспомощный мальчик, сидевший на перроне Московской. Боялся, что, перестав быть ребенком, ты в конце концов станешь таким же черствым и нелюдимым, как я сам. Да колик в животе боялся, что не справлюсь, что не смогу заменить тебе отца. Сумбурное признание не принесло желаемого облегчения. Слишком многое камнем давило на сердце, и с недаемой противоречивыми чувствами сталкер решил идти до конца. «Если б я только знал, если бы был уверен, что сможешь понять, пережить и смириться с потерей, то рассказал бы тебе о его гибели сразу. Но тогда, да, я испугался, не хотел как это, травмировать твою психику, а потом... Таран тяжко вздохнул. Потом проблемы начали расти, как снежный ком, и я совершил самую большую ошибку. Взглянув на собственные дрожащие пальцы, сталкер поспешно спрятал руки. Ты все равно узнал правду. Но то, как это было сделано, я никогда не прощу себя за те слова. Даже если ты меня когда-нибудь простишь. Таран говорил все тише. Твой отец был сильным человеком. Настоящим. Я общался с ним считанные минуты. Но навсегда запомнил его взгляд. Воля к жизни и безграничная свобода. Вот что было в этом взгляде. То единственное, чего веганцы так и не смогли у него отнять. Сталкер смешался и уже решил, что говорит в пустоту. Как вдруг... Почему ты не рассказывал этого раньше? Голос Глеба, робкий и надтреснутый, заставил сердце Тарана забиться чаще. Да все потому же. Боялся, что не смогу стать твоему отцу достойной заменой. Ведь я совершенно другой. В отличие от него, перестал во что-либо верить. Признал поражение. Смирился. Давно уже для себя решил, что надеяться на что-либо в этой жизни просто глупо. А после встречи с тобой вдруг снова захотелось. И надеяться, и верить, и... Вновь неловкая пауза в попытках поведать, наконец, о том самом сокровенном и вынашиваемом втайне от самого себя чувстве. Со стороны пилотской кабины донеслись отзвуки звонкого голоса Авроры, и в голове тот час, словно по мановению волшебной палочки, зазвучали сказанные девочкой когда-то слова. Не пытайся оправдываться. Не ищи подходящих слов. Хоть раз в жизни признайся себе в том, что испытываешь на самом деле. Не держи в себе. Просто скажи это. И Глеб тебя услышит. А ведь я никогда не произносил этого вслух. Принимал за проявление слабости. Как глупо. За свою жизнь я наделал массу ошибок. Ты мне неоднократно доказывал, что я продолжаю делать их и сейчас. Особенно в попытках выстроить с тобой доверительные отношения. Таран закрыл глаза, бросаясь в омут с головой. И пусть многие из этих ошибок я совершаю под влиянием эмоций, но это только доказывает, насколько сильно я люблю тебя, сын. Казалось... Прошла целая вечность, прежде чем сталкер отважился сделать вдох. Открыть глаза он так и не решился. Но этого и не требовалось. С неподдающимся осмыслению восторгом Таран вдруг почувствовал, как врезается в грудь что-то теплое и мягкое, как сжимают шею отчаянно и безудержно детские руки. Как сотрясается в беззвучных рыданиях невесомое тельце. «Ну же, Глеб, все хорошо. Ты ведь у меня уже совсем большой. А взрослые не плачут. Баюкая на руках и неумело успокаивая пацаненка, сталкер тихонько покачивался, наслаждаясь нахлынувшим ощущением безграничного счастья. А следом, разбивая в пыль сомнения и тревоги, пришла твердая уверенность. С разладами в их маленькой, но настоящей семье покончено. Когда Глеб перестал вздрагивать и неловко отстранился, его взгляд снова излучал уверенность и несвойственную ребенку серьезность. «Можно у тебя кое-что спросить?» Мальчик утер рукавом покрасневшие глаза, смешно шмыгнув носом. «Конечно». Таран постарался придать себе безмятежный вид. «Там, стоя на крыле, что бы ты сделал, если б дым так и не выбрался из малютки?» Сталкер помрачнел, а на лбу его проступили глубокие морщины. Заметив замешательство в разом состарившемся лице отца, Глеб запоздало прикусил губу и вдруг понял, что не хочет слышать ответ на гложущий его вопрос. Но Таран уже нашел подходящие слова. «Всем нам рано или поздно приходится предстать перед выбором. Жертвовать одним ради обретения другого. В такие моменты главное не сожалеть о том, что теряешь. Потому что, как ни тяжела будет горечь утраты, это законная плата за выбор». Сталкер потер виски и продолжил тихим бесцветным голосом. «Под угрозой находились не только мы, но и сама экспедиция. Если бы Гена не выбрался, я бы отдал команду лететь без него». «Тебе так важен этот Алфей? А если он не более чем выдумка?» «Может и так. Но если проект существует, он даст человечеству шанс начать все с чистого листа. И даже если этот шанс ничтожно мал, мы не имеем права его упускать». Глава 18. Город с картинки. Индия, Таиланд, Вьетнам, Китай. Столько новых названий сразу Глебу не доводилось слышать за всю его короткую подземную жизнь. И ведь за каждым из этих загадочных слов скрывалась не какая-нибудь станция метрополитена. И даже не город, а целая страна. Масштабы описываемых Мигалычем территорий не поддавались осмыслению. И даже всезнайка Аврора, поглядывая на ползущую вдали полоску берега, не перебивала рассказчика, здраво рассудив, что сухие и бездушные цифры из учебника не идут ни в какое сравнение с увлекательными воспоминаниями очевидца безвозвратно ушедшей эпохи. На все уговоры ребятни высадиться на сушу, чтобы хоть одним глазком заглянуть за пелену прибрежного тумана, Таран отвечал категорическим отказом. Словно гончая, вставшая на след, сталкер подолгу всматривался в линию горизонта, разделившую мир на две стихии – водную и небесную. И лишь во время недолгих приводнений развивал на борту кипучую деятельность, стараясь максимально быстро подготовить экраноплан к новому броску. Мигалычу, их единственному и бессменному пилоту, удавалось урывать несколько часов отдыха, забываясь коротким тревожным сном во время вынужденных остановок на заправку и осмотр. Однако старик так ни разу и не пожаловался на столь напряженный график, всецело поглощенный своим новым детищем. И даже, казалось, помолодел на добрые десяток лет. Таким живым и целеустремленным стал взгляд подернутых белесой поволокой глаз. Экипаж успел возненавидеть допотопную ручную помпу, с помощью которой приходилось перегонять топливо из бочек в баке прожорливого каспийского монстра. Но отлынивать от работы никто не пытался. Нетерпение командира передалось остальным. Даже «Аврора» трудилась наравне с остальными, сознавая, что каждый преодоленный километр неумолимо приближает экспедицию к конечной точке маршрута. По характерному гулу двигателей Глеб научился распознавать заходы на посадку, и когда экраноплан в очередной раз завибрировал, вспоров днищем водную гладь, паренек лишь сокрушенно помотал головой. Ведь с момента последней стоянки прошло всего ничего. Пара часов. Неужели снова ворочать пустые бочки? Однако неестественно громкий возглас Мигалыча заставил мальчика вмиг позабыть про усталость. Скатиться с лавки и стремглав побежать в пилотскую кабину. Обложившись картами, старик с Тараном напряженно высматривали что-то впереди. А прибрежная полоса совершенно неожиданно перекочевала с левого борта на правый. «Мы что, развернулись?» – решил уточнить Глеб. «Нет, просто вошли в Амурский залив», – развеял опасения Мигалыч. «Сейчас минуем остров Русский и, считай, прибыли». Как ни старался летчик говорить спокойно, голос его подрагивал от волнения. Экраноплан, покачиваясь на волнах, продолжал двигаться на малом ходу, пока из туманной дымки не начали проявляться очертания многоэтажных домов, стальных гигантов кораблей, в хаотическом порядке разбросанных по акватории. Скелеты бурых от времени мостов исполинов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, чьи пилоны, взметнувшись на недостижимую высоту, подпирали запруженное тучами сумрачное небо. «Город-крепость! Форпост на Тихом океане!» — продолжал торжественно вещать Мигалыч. «Он ведь изначально задумывался как военный пост. Форты, артиллерийские батареи, командные пункты, огневые точки. Столько всего понастроено было, что за всю историю никто из вражин даже близко не подошел». Мучительно медленно прибавляя в размерах, город не спешил открывать гостям свои секреты. И лишь когда в проплешинах облаков забрезжил рассвет, стало отчетливо видно, что добрая треть изъеденных соленым морским бризом зданий стоит не на суше, а вырастает прямо из воды, подобно зарослям озерного камыша. Лавируя меж гор, намытого с улиц мусора, сбившегося в целые плавучие острова, каспийский монстр неспешно подбирался к прибрежным кварталам, и с каждой минутой изумленным взором путешественников открывались все новые подробности разыгравшейся здесь десятилетия назад трагедии. Неведомая сила содрала с железобетонных остовов оконные рамы и крыши, уволокла в море портальные краны, чьи ржавые стрелы торчали теперь над поверхностью под немыслимыми углами, став немым напоминанием об ушедшей под воду территории порта. Совсем уж абсурдно и сюрреалистично смотрелись останки корабля, опасно зависшего над крышей многоэтажного здания чуть ли не в центре жилого района. Какой же должна была быть мощь бушевавшей тут стихии, чтобы проделать такое? От страшного удара часть перекрытий смяла, а само строение покосилось и просело, но все же каким-то немыслимым образом все еще удерживало на своем истрескавшемся горбу многотонную железную махину. «Это и есть Владивосток?» — убитым голосом уточнил мальчик. «Разбитый, истерзанный, превращенный в нагромождение завалов и обледенелых бетонных глыб. Город нисколько не походил на застрявший в памяти рай с картинки. Сияющая огнями гавань, нарядная набережная, уютный свет тысяч окон. Как ни горько было это сознавать, но бережно хранимому образу суждено навечно остаться в мечтах. Наивных детских мечтах. Последний раз, взглянув на измусоленную фотографию, Глеб медленно разжал пальцы. Игривый ветер с готовностью подхватил ее. Закружил, поднял ввысь, унося все дальше, пока клочок бумаги не пропал из виду на фоне вырастающих из сумрака сопок и гор. Вместе с рухнувшими в одночасье надеждами повстречать выживших, как-то незаметно испарилась и вера в существование всесильного Алфея, что до сих пор поддерживало в путешественниках силы продолжать поиски. «Город-то, похоже, волной накрыло», — севшим голосом произнес Мигалыч. «Разве бывают такие волны?» — с сомнением ответила Аврора. «Ураганы, к примеру, могут натворить бед, но чтобы в таких масштабах...» «Не иначе, как термоядерный заряд где-то в море рванул. Видимо, и сейсмотолчки были. Хорошо, весь полуостров под воду не ушел». «Да уж», — протянул Дым. «Долго бы мы тогда город этот искали». «А что толку?» Пальцы на рукояти штурвала побелели, выдавая напряжение, охватившее старика. «Нашли мы его. А дальше-то что? Что делать-то будем, командир?» Оторвавшись от созерцания городских руин, таран молча развернулся и зашагал в трюм. С немым удивлением экипаж наблюдал за тем, как сталкер ворочает по отсеку пустые бочки, как раскладывает на полу обрывки швартовых линий. Заметив недоумение на лицах друзей, он впервые за долгое время улыбнулся, отчего хандра и апатия мгновенно отступили, а в душе вновь забрезжила надежда. «Чего стоим? Подключайтесь. Будем строить плот. Мы ведь не для того столько отмахали, чтобы сдаться. Да?» Привыкнуть к шаткой, собранной из подручных материалов палубе, под ногами никак не удавалось. Совсем рядом, в какой-то паре шагов, струились и перетекали в непроницаемые для взглядов толще воды и сине-черные бесформенные тени. Рыбы? Или все-таки игра света от фонарей, обшаривающих пространство бледными лучами? Глеб поежился и попятился от края настила, поближе к отцу. Плот покачивался каждый раз, когда Геннадий расталкивал шестом топляки и льдины, прокладывая дорогу их утлому суденышку в заиленной мутной воде. Скользкие, изъеденные сыростью монолиты домов с бездонными провалами окон, гирляндами сосулек на чудом уцелевших растяжках проводов, изувеченные временем фасады с остатками краски на заиндевелых стенах, обстановка не располагала к беседам. Да и некому было проводить исторические экскурсы в славное прошлое Владивостока. Мигалыч вместе с Авророй по обыкновению остались сторожить транспорт. Первоначальный план состоял в том, чтобы осмотреть незатопленную часть города, но до суши исследователи так и не добрались. Что-то насторожило тарана в железобетонных дебрях квартала, и спустя минуту напряженной возни с самопальными веслами команда уже швартовала плот внутри развалин не то бизнес-центра, не то какого-то административного здания, обнажившего полуразваленные плиты перекрытий подобно куску многослойного пирога. Замерев возле оконного проема, сталкер подтянул автомат поближе и привычно смахнул с обзорных стекол противогаза несуществующую пыль. «Ну что там?» — шепнул Дым, примостившись рядом. «Видно кого-нибудь?» Со своей позиции Глеб не наблюдал ничего необычного. Все та же картина, запруженная льдом улицы. Легкая рябь бежит по воде. Рябь? Отчего? Вот шевельнулась покачнувшаяся ледяная глыба. За ней еще одна. А затем все трое увидели, наконец, показавшуюся на поверхности метровую башку морского гада. Следом, плавно изгибаясь и подставляя рассветным лучам маслянистые бока, тянулась бесконечная с автофургон длиной туловище. Змея. Огромная. Обманчиво медлительная. И пугающе грациозная в своем неспешном заплыве. Правда, от вымершего прародителя эта красотка отличалась не только размерами. Вдоль всего туловища, начиная с головы, тянулся частокол соединенных тончайшей перепонкой шипов, образуя нечто наподобие плавника. А на самой морде, вызывая подсознательное отвращение, топорщились шевелящиеся бахромой розоватые нити усов-щупов. Высунув из воды приплюснутую голову, мутант в раздумьях застыл посреди улицы. Неужели учуял добычу в каменных джунглях заброшенного города? «Здоровый гад! Представляю, если бы эта страхолюдина нам немного раньше повстречалась, когда мы на плоту барахтались!» Дым передернул плечами. «Может, это, вольнем гада? На всякий пожарный!» «Тише, Гена!» — шикнул Таран. «Мы не от этой змеюки здесь прячемся!» В ответ на немой вопрос приятеля сталкер кивнул в сторону соседнего здания. Лишь теперь Дым, а следом и Глеб, рассмотрели жмущееся к бетонному карнизу тело. Вроде бы и человек, но серая, слегка отливающая серебром кожа, шишковатые наросты на голове и отсутствие какой бы то ни было одежды, кроме подобия плетеного баула на лямках за спиной, заставили в этом усомниться. Вот теперь незнакомец шевельнулся, переползая подальше от края. И теперь в свете восходящего солнца стали отчетливо видны вполне человеческие руки и ноги. Правда, неестественно длинные и широкие ступни больше походили на ласты, а осиная талия слишком уж диссонировала с широченной грудью и длинными руками, телосложением прирожденного пловца. К изумлению путешественников, серый человек вдруг резко обернулся, словно почувствовал присутствие чужаков. Случилось это настолько внезапно, что Дым не успел укрыться за выступом и встретился с незнакомцем взглядом. Тот весьма бурно отреагировал на зеленокожего мутанта, издав нечто среднее между криком и протяжным горловым бульканьем. Змей-то час замер, идентифицировав, наконец, источник дразнящего запаха. А затем медленно двинулся навстречу обнаруженной жертве. Мокрые чешуйки блестели на свету. Тело мутанта, поднимаясь с глубины, грациозно перетекало на ступени выраставшего из воды лестничного марша и кольцами стелилась по влажному бетону. Хищник готовился к стремительной и беспощадной атаке. Серокожий, уже не таясь, пятился задом, аккуратно ступая меж каменных обломков и торчащих из-под снега арматурных прутьев. В руке он сжимал копье с костяным наконечником, одного взгляда на который было достаточно, чтобы сделать неутешительный вывод. В схватке с огромным морским гадом примитивное орудие вряд ли станет весомым аргументом. Спасти бедолагу теперь могли только спешное бегство и нерасторопность змея, ставшего вдруг жутко неуклюжим вне пределов родной для себя стихии. Копье с треском переломилось пополам, когда челюсти монстра с неожиданной прытью сомкнулись на тонком древке. Лишившись единственного оружия, незнакомец отскочил от бесновавшегося морского гада и очень некстати споткнулся о ржавый остов велосипеда. Кубарем покатился по изломанной панели межуровневого перекрытия. Змей подался вперед, хищно приоткрыв пасть. Толстый хвост в нетерпении молотил по ступеням, выбивая бетонную крошку. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние двух обитателей нового мира, если бы не загремевшие из засады выстрелы. Трескотня бизона, отрывистый лай Калашникова и мерное уханье утеса, слившись воедино, отдавались в ушах безудержным оглушительным стаккато. Туловище мутанта свернулось в немыслимый узел, несколько раз проскребло по стенам шершавым чешуйчатым брюхом и, опав на манер сдувшейся колесной камеры, затихло бесформенным клубком сине-зеленой подрагивающей плоти. Голова монстра, простреленная сразу в нескольких местах, истекала густой черной кровью прямо на ступени лестничного пролета. Спасенный незнакомец осоловело озирался, да нельзя напуганный поднявшимся грохотом. А с близлежащих крыш, балконов и прямо из мутной воды выбирались к месту происшествия соотечественники загадочного недочеловека. Все как один плечистые, долговязые, с двумя продольными щелями вместо носа и розовеющими под скулами складками жабр. «Я все в толк не возьму. Так люди это или нет?» Дым пристально разглядывал чужаков. «Уж больно на рыб похоже». «Амфибии, судя по жабрам». Таран закинул автомат за спину, поднимаясь в полный рост и демонстративно показывая пустые руки. «Амфибии? Это как?» «Это значит и на суше, и в воде способны жить», — припомнил Глеб познавательные беседы с Авророй. «Как тритоны». А ведь правда тритоны», — ухмыльнулся сталкер. «Рыбохвостые сыновья древнегреческого бога, вестника глубин». «Чьи сыновья?» озадаченно переспросил Геннадий, вслед за приятелем покидая укрытие. «Ай, не забивай голову!» — отмахнулся Таран. «И ствол не зачехляй пока, а то мало ли, как оно тут обернется». На появление чужаков племя отреагировало с опаской и любопытством, но без проявления враждебности. Спасенный мутант первым проковылял к странной троице и, издав серию булькающих звуков, указал на поверженного монстра. «Чё это он?» – недоверчиво буркнул дым. «Погоди, Гена, не встревай». Сталкер подчинился приглашающему жесту незнакомца и, приблизившись к туше змея, потянулся к чехлу на поясе. «Ах, черт, нож-то я свой комдиву подарил». Дым с готовностью протянул командиру увесистый тесак. При приближении гиганта тритоны испуганно отпрянули, но быстро успокоились, не выявив в его действиях угрозы. Таран примерился и, коротко рубанув по туше, в несколько точных ударов срезал солидный шмат слизистого мяса. «И что ты с этой дрянью делать будешь?» Геннадий лыбился во весь свой щербатый рот. «Сожрешь в знак дружбы народов!» «Притухни, говорю!» — зашипел сталкер. «Иначе тебе скормлю, если варежку свою не захлопнешь!» Демонстративно кивнув переговорщику, он отошел к своим, аккуратно положив добычу на ступеньку. Тритоны, на время потеряв к незнакомцам интерес и окончательно успокоившись, принялись деловито разделывать труп морского гада и набивать мясом объемные сетки-баулы и заплечные корзины, точь-в-точь такие же, как и у первого встреченного путешественниками охотника. Один из серокожих, боязливо подобравшись к троице людей, осторожно ощупал рюкзак Глеба. Затем снял со спины свою корзину и протянул мальчику. «Из водорослей плетут, похоже», – заключил сталкер и перевел взгляд на сына. «Чего стоишь? Освободи рюкзак, да поменяйся с человеком. Вон как приплясывает, бедняга». «Да на кой мне этот народный промысел?» Мальчик растерянно покосился на корзину. «Снимай рюкзак, говорю. Вернемся, я тебе свой отдам». Таран вымученно улыбнулся Тритону и, обернувшись к сыну, скорчил свирепую рожу. «Нам контакт наладить надо. Глядишь, введут нас в курс дела. С поисками помогут». «Эти помогут!» Дым с сомнением покосился на клекочущих на своем тарабарском создании. «А что? Ребята вроде мирные. Ведут себя адекватно». «Адекватно? Без портков рассекать это, по-твоему, адекватно?» Геннадий шарахнулся в сторону, когда второй любопытный воин попробовал ткнуть длинным когтистым пальцем в утес. «Может, это других поищем? Без жабр?» «Ты здесь видишь других?» Сталкер выудил из недр своего рюкзака бережно хранимую для особо торжественного случая банку шпрот. «Нет. Ну, тогда с этим работать будем». Дым досадливо помотал головой, наблюдая за тем, как приятель раскладывает на ступеньках товар для обмена. Затем махнул рукой, устроившись вместе с Глебом на обломке плиты невдалеке. Вроде бы затих надолго, искоса наблюдая за подходившими к прилавку тритонами. Но все же не смог удержаться от едкого комментария. «Трусы забыл снять, парламентер хренов. Для полного, так сказать, взаимопонимание». Когда городские руины остались позади, и плот, подгоняемый сразу несколькими серокожими союзниками, вышел на открытую воду, команда вздохнула с облегчением. Каспийский монстр все еще покоился на водной глади там, где они его оставили. Завидев процессию, Мигалыч помигал из кабины фонариком, сигнализируя о готовности принять разведчиков на борт. Тритоны благоразумно остались снаружи, ожидать решения диковинных гостей. «Чудно как-то», – резюмировал старик, выслушав рассказ об охоте на змея. «Получается, эти гаврики что-то типа местных сталкеров? Таскают из города всякий полезный хлам? А про людей ни сном, ни духом?» «Может, и знают что, да разве ж поймешь их тарабарщину». Таран выглянул в иллюминатор. Устроившись на крыле, серокожие поочередно доставали из корзин добытые в руинах ножи, мотки проволоки, полоски содранные с мебели обивки, украшения и эмоционально обсуждали каждый трофей, вскрикивая и одобрительно прищелкивая. Спасенный командой Тритон с комичными, торчащими в стороны островерхими ушами, увлеченно ощупывал невесть где добытую клюшку для гольфа. Затем, покосившись на соседа, легонько стукнул того по темечку, проверяя инструмент в действии. «В голове не укладывается, что эти водоплавающие от людей произошли». Мигалыч помотал головой, не желая верить собственным глазам. «Это ж просто нарушает все мыслимые законы эволюции. Даже если предположить серьезный генетический сбой, как объяснить появление такой направленной мутации? Ведь эти создания идеально подходят для водной среды обитания». «Помнится, ты уже говорил о генмодификаторах, когда мы повстречали тихоходок. Может, и здесь та же история?» Сталкер выпотрошил банку фильтра, придирчиво осмотрел противогаз на предмет разрывов. «Что вообще это за дрянь и откуда берется?» «Да я в биоинженерии особо-то и не шарю. Откуда же мне?» «Так, это, читал пару статей еще до катастрофы. На пороге войны как раз мода пошла на нанотехнологии. Никто толком не знал, что это за фрукт такой. А шумихи-то было. Научные центры, гранты, выставки. Оборонщики тут же смекнули, как это дело на военные рельсы поставить. По сути, своей генмодификатор – это наноробот, перестраивающий генный код под решение определенных задач. Спектр применения широчайший. Тут тебе и боевые вирусы, и новые биологические формы. Они же суперсолдаты будущей непобедимой армии. Старик в сердцах сплюнул и перекрестился. Понимаю, как это звучит фантастично. Я и сам в эту бурду не особо-то верил. А оно вон как обернулось. Когда мутанты в метро полезли, во все поверить пришлось. И в боевые вирусы, и в генмодификаторы, и в прочую дрянь. Ведь лучшее, что человек за свою историю научился создавать, это оружие. А остальное так, побочные открытия. Рассуждение старика прервал деликатный стук по обшивке. В иллюминаторе показалось мертвенно-серое плоское лицо Тритона, и Аврора, напугавшись, отскочила от двери. «Так что решаем?» Таран обвел экипаж взглядом. «Эти ребята настоятельно нас куда-то зовут. Последуем за ними или продолжим прочесывать город?» С секундной заминкой дым шевельнулся. Привычно повел бычьей шеей. «Сложно будет найти лабораторию без каких бы то ни было зацепок. Все равно, что искать иголку в стоге сена». Не совладав с эмоциями, мутант жахнул кулаком по переборке. «Мне кажется, надо принять приглашение тритонов. Ну, чем черт не шутит, может, и выведут к нормальным людям». Под ироничным взглядом Авроры и друзей мутант насупился и поджал губы. «Ну, я имею в виду, не к таким серым и мокрым». «Гена, я вот всегда хотел тебя спросить». Сталкер как бы невзначай отошел от приятеля на пару шагов. «Ты комиксы про Халка когда-нибудь читал?» Мутант окончательно смутился и, не глядя на Тарана, буркнул в ответ. «А на кой они мне? Я вообще-то и читать-то и не умею». «Ну, там это не главное». «Так о чем это я? Ты никогда не пробовал управлять собственным гневом?» «Чего?» «Ну, мне кажется, когда ты волнуешься, ты зеленеешь еще больше». Геннадий странно посмотрел на командира, затем заметил отчаянно сдерживаемые улыбки на лицах коллег. «Да пошел ты со своими шуточками!» Развернувшись и своротив плечом висевший на стене огнетушитель, дым затопал в трюм под аккомпанемент дружного гогота за спиной. Обижаться на эту бесшабашную четверку у него не получалось. Друзья, все ж. Вот вернемся в Питер. Первым делом обязательно разузнаю, что за Халк такой, твердо решил мутант. Глава 19. Квартиранты. «Можешь не искать, командир. Это бухта Павловского». Мигалыч оторвался от созерцания скалистого берега и передал бинокль сталкеру. Тот в нетерпении откинул карту и прирос к окулярам, оглядывая подточенные прибоем пристани и заросшие фундаменты бывших казарм вдалеке. 50 километров следования за тритонами, чьи серые тела в воде так напоминали дельфинью стаю, закончились в восточной части залива Стрелок, защищенной от штормов и непогоды гавани, изрезанной частоколом бетонных пирсов. Во времена Советского Союза здесь военно-морская база Тихоокеанского флота располагалась, продолжал вспоминать старик. А когда холодная война сошла на нет и наступательное вооружение принялись спешно сокращать, объект превратили в отстойник ожидающих утилизации атомных подлодок. Так вот почему здесь фон повышенный. Глеб с опаской покосился на дозиметр. А шут его знает. Может и поэтому. Мигалыч пожал плечами. А может шарахнуло что неподалеку во время войны. Теперь уж и не разберешь, кто виноват-то. Нам главное тут не задерживаться без крайней нужды. А лучше и вовсе покинуть бухту от греха подальше. Странный выбор места для колонии. Таран проводил взглядом плывущих к берегу тритонов. Неужели радиация их не пугает? Серокожие уже достигли края дамбы, именовав крохотную строительную перемычку между акваторией и искусственным каналом, в развалочку шлепали по льду по направлению к вмурованному в склон порталу, где их встречала горстка таких же долговязых созданий, среди которых удалось разглядеть даже нескольких тонконогих детишек. Железобетонная полукруглая арка циклопических размеров, выраставшая из холма, вызывала недоумение и вгоняла в благоговейный трепет. Для чего древним понадобилось рыть такие огромные норы? Что и от кого прятали они внутри? Не успел вопрос сорваться с губ Глеба, как старик вновь оживился. «Ха, неплохую-то хату себе тритоны облюбовали. Вон за той консервационной стенкой, что закрывает проем портала, тянется водный канал, шириной почти 20 метров, а длиной аж 600 с лишним. Выходит прямиком к западному побережью. С противоположной стороны тоже портал выстроен. Параллельно ему пробит еще один здоровенный туннель для жилых и рабочих помещений. К объекту подведено несколько транспортных штолен, плюс сеть соединительных штреков и байпасов, разумеется. И весь этот гигантский муравейник задумывался как... Мигалыч выдержал эффектную паузу. «Противоатомное убежище для субмарин!» Насладившись произведенным эффектом, старик вернулся к созерцанию технологического чуда, продолжая рассказывать. Хотя его так и не завершили. Стройку заморозили в конце 80-х, когда уже были выполнены все основные горнопроходческие работы. Однако приоритеты у страны изменились. Враги внезапно стали друзьями и... Мигалыч махнул рукой. Замолчал надолго, погрузившись в воспоминания. Больной глаз на изборожденном морщинами лице изредка подергивался, выдавая крайнее волнение. Спрашивать, как старик спустя 20 лет после катастрофы умудряется сохранять в голове столько интереснейших подробностей и исторических фактов, было бесполезно. Как всегда, таинственно промолчит или отшутится, соскочив с темы. «Да уж», — протянул дым. «Квартирка, что надо. В самый раз для тритонов. Вот только стоит ли нам туда соваться-то? Не доверяю я что-то этим водоплавающим». «А я никого силком и не тащу». Таран подцепил с полки автомат и сумку с противогазом. «Тем более фонит здесь прилично. Одним глазком гляну и назад». Геннадий возмущенно хмыкнул и принялся собираться. «Именно поэтому я пойду с тобой. Чувствую, время подошло подзарядиться». «Мигалыч?» — сталкер вопросительно взглянул на летчика. «Эй, чего я там не видел, кроме сырости?» — отшутился тот. «С моим ревматизмом-то только по подвалам и шарится. Нет уж, извольте. Мне Ямантау хватило. Да и пользы от меня будет больше здесь, на борту. Гидравлику проверить надо, в конце концов. А Аврора, вот дочка, мне поможет. Подсобишь, лапушка?» Девушка кивнула, улыбнувшись старику. Памятная встреча с муранчиным роем отбила у нее всякую охоту покидать экраноплан. Заметив Глеба, спешно натягивавшего комбинезон, Таран поморщился, но решил не отговаривать паренька от вылазки. Слишком уж лучились у того глаза в предвкушении нового приключения. Серокожие продемонстрировали завидное гостеприимство, подогнав к крылу каспийского монстра вместительную плоскодонку. Несмотря на довольно далекое сходство со своими сухопутными сородичами, тритоны не чурались использовать для перевозки грузов найденные в человеческих поселениях лодки. Правда, весел внутри не оказалось, но они и не понадобились. Несколько широкоплечих воинов племени споров дотолкали суденышко до портала, поработав не хуже грибных винтов. И спустя несколько минут, понадобившихся на преодоление дамбы, путешественники попали, наконец, под своды огромного туннеля. Над самой поверхностью воды стелилась дымка испарений. Головы любопытных тритонов то и дело показывались из нее, чтобы поглазеть на гостей. «Вообще, я здесь лед ожидал увидеть», — поделился наблюдением Таран. «Что-то удерживает температуру воды выше точки замерзания». «Возможно, дело в тех светящихся штуковинах на дне», — предположил Дым. И вправду, если приглядеться, можно было различить пробивающееся сквозь толщу мутной воды зеленоватое свечение, испускаемое гроздьями непонятных шаровидных образований, что усеивали подводную часть стен канала. «Если они вырабатывают столько тепла, что же это такое?» Глеб перегнулся через борт, чтобы получше рассмотреть диковинку, но сталкер тотчас вытянул пацаненка обратно. «Осторожность не помешает. Мы, конечно, в гостях, но кто знает, что у хозяев на уме?» Плоскодонка ткнулась носом в причальную стенку возле бокового штрека. Один из тритонов, тот самый живчик с комичными ушами, споро вылез из воды и приглашающе замахал рукой. Команда перебралась на бетонный пандус и вступила под арочный свод просторного туннеля, который, плавно изгибаясь, уводил куда-то в дебри комплекса. Наклонные переходы, лестницы, сочащиеся влагой байпасы. Глеб быстро перестал ориентироваться в череде сменяющих друг друга поворотов. Зато Таран вовсю вертел головой, запоминая дорогу. Давала о себе знать сталкерская привычка. Хуже всего приходилось Дыму. Завидев гиганта, тритоны прятались в боковых коридорах, что очень напоминало мутанту реакцию многих жителей подземки при первой с ним встрече. Однако своего недовольства Геннадий не выказывал, памятуя о наставлениях командира не провоцировать конфликт и ни при каких обстоятельствах не выказывать агрессию. «Все ж таки зря мы сюда сунулись», — сквозь зубы цедил гигант. «И вряд ли найдем что-то путное, чует моя селезенка». И правда, помимо представителей необычного племени, до их скромных пожитков ничего примечательного в стылых бетонных кишках до сих пор не встретилось. Если, конечно, не считать рыбьих скелетов и куч экскрементов в тупиковых коридорах. «Это при условии, что она у тебя есть», — буркнул в ответ Таран. «Что есть?» «Селезенка». Дым озадаченно почесал затылок и на всякий случай похлопал себя по бокам, но поскольку даже примерно не представлял то место, где следует искать сей замысловатый орган, ограничился менее весомым аргументом. «Раз чую недоброе, значит есть, родимая. И вообще, твои подтрунивания над моей исключительностью перестают быть оригинальными». Из-под противогаза сталкера донесся сдавленный смешок, и Глеб живо представил, как отец сейчас, должно быть, улыбается. «Исключительностью? Как видишь», — продолжал Таран, — «ты теперь не один такой уникальный. пальма первенства временно перешла к тритонам. После знакомства с местной братьей я даже готов официально признать тебя Homo sapiens'ом. И даже не знаю, что тебе теперь придется сделать, чтобы переплюнуть пловцов. Разве что хвост отрастить. Да куда уж мне до этих серо-кожих? Не стал реагировать на издевку дым. Мне иногда кажется, что их нарочно придумали. В какой-нибудь жутко секретной лаборатории. Глеб вдруг встал, как вкопанный. И Геннадий чуть не сшиб паренька с ног. «Ты чего?» Однако смысл сказанного дошел до мутанта быстрее, чем мальчик успел произнести единственное слово. «Лаборатория». Теперь оба застыли, пораженные внезапной догадкой, и лишь Таран, не сбавляя скорости, бросил на ходу. Вот поэтому я и хочу выжать из тритонов максимум информации. Потому как моя селезенка, в отличие от твоей, Гена, просто вопит, что мы на верном пути. Развить тему не удалось. Остроухий остановился возле дверного проема, завешенного загородкой из плетеных водорослей, и нетерпеливым жестом пригласил гостей внутрь. Мрак внутри тесной каморки разгонял тусклый свет свечи на древней, разбухшей от сырости тумбочке с отслоившимся шпоном. Однако после блуждания в потемках путешественники были рады встретить здесь, в глубине логова тритонов, хотя бы такое проявление человеческого уюта. Добрую треть помещения занимала втиснутая в угол ванна, бурая от многолетней эрозии и со стойким запахом разложения, доносившимся изнутри. В мутной, зацветшей воде, словно в подкисшем супе, неподвижно возлежало ногое тело жуткого уродца с несоразмерно большой головой, тщедушным тельцем и уже узнаваемыми перепонками между пальцев. «Еще один тритон? Ну, до чего же странный? И почему здесь, в этой жуткой лохане, а не в просторном канале с сородичами? Быть может, настолько дряхлый, что требует особого ухода и тепличных условий?» Глеб непроизвольно вздрогнул, когда бледная, скользкая от слизи рука ухватилась за бортик ванны. Безгубый рот тритона шевельнулся, исторгнув тихий вздох сипения. Веки приоткрылись. И на пришедших уставились два огромных фосфорицирующих зрачка. Остроухий деликатно подтолкнул Тарана к краю странного ложа, заставил снять противогаз и присесть на корточки. Когда сталкер оказался в доступной близости, рука немощного медленно потянулась к человеку. Дрожащие ледяные пальцы, едва касаясь кожи, пробежались по лицу. Таран стоически перенес неприятную процедуру, с настороженностью ожидая дальнейших действий уродца. Но тот также медленно убрал руку, снова издав тяжелый вздох. Тогда тритон-проводник, отозвав сталкера, пригласил на его место дыма. Геннадий едва успел скорчиться в три погибели, как обитатель ванны отверг и его. Настала очередь Глеба. На этот раз карлик долго ощупывал лицо юного гостя и, наконец, накрыл его лоб всей пятерней. Мальчик не успел испугаться внезапных перемен в ощущениях, лишь почувствовал, как в голове зарождаются невнятные образы, затопляя сознание потоком чужих эмоций и воспоминаний. Размытые, искаженные барьером из стеклопластика силуэты людей в белых халатах, яркий свет операционный, ледяная поверхность хирургического стола, утомительные часы муштры в бассейне-полигоне, осточертевшие за годы заточения мины, взрывные устройства, таймеры. И во главе всего этого чувство острого одиночества. Жирной полосой, проходя через все воспоминания, оно обрывалось внезапно, когда мир вдруг начал содрогаться и корчиться в агонии несколько бесконечно долгих часов. В результате безумной тряски сорвало крепление одной из секций подводного вольера, и путь в манящие морские глубины оказался свободен. Лишь тогда образец номер 8 узнал о том, что были, оказывается, и другие подопытные особи. Целый выводок вырвался из заточения в тот роковой день. День, ставший концом для одного вида и положивший начало новому. Так появилась стая. Минуты утекали одна за другой, но Глеб оставался недвижим, нависнув над экзотическим ложем старейшего. Глаза мальчика были закрыты, веки подрагивали, а губы изредка шевелились, проговаривая про себя непонятные слова. Таран уже порядком забеспокоился и с вопросом во взгляде уставился на проводника. Но тут сын шевельнулся, выходя из транса, и, едва не кувыркнувшись на спину, неуверенно поднялся на ноги. Рука уродца исчезла в воде, а сам он засипел еще прерывистее, видимо, истратив на телепатический контакт все силы. Остроухий требовательно указал на выход, и визитерам пришлось спешно ретироваться. «Ну? Что было-то?» Нетерпеливо поинтересовался сталкер, едва они переступили порог каморки и вышли в коридор. «Пообщались», — коротко ответил Глеб, не успевший толком отойти после знакомства с восьмым. «Мысленно?» — уточнил Геннадий. Не наблюдал в тебе раньше таких талантов». «Думаю, Глеб тут ни при чем», — сталкер всучил пребывавшему в растерянности пареньку фонарь. «Тут Гаврик в маринаде, телепат, а ребенка выбрал как наиболее восприимчивого к внушению». «Конечно, ведь взрослый ни в жизнь не поверит во всю эту сверхъестественную дребедень», — хмыкнул Дым. «Восьмой не просто телепат», — заговорил, наконец, паренек. «Он один из первых идти...» «Ихтиандров?» — догадался Таран. «Точно! Ихтиандров! Я толком не понял, что за место, где он родился, но там еще до войны дельфинов дрессировали. Прикрепляли к спинам какие-то штуковины, которыми они должны были корабли подрывать». «Слышал я про боевых дельфинов», — обронил сталкер. «Только всегда считал это дело бесперспективным. Любая нештатная ситуация и такой минер спасует. Мозги все же рыбьи. Поэтому дельфинов в итоге заменили пловцами. Только не настоящими людьми, а искусственно выведенными», — закончил Таран. «Гребанная генная инженерия в действии». «Да, так и появился восьмой. Он один из первых подопытных». «Первый, блин, комом», — пробурчал Дым. «Вот-вот, его оставили в лаборатории, потому что мысли читать умел. Этот побочный эффект, считай, спас ему жизнь». За разговором путники преодолели большую часть обратной дороги. Впереди из-за изгиба арочно-потолочного байпаса доносился плеск воды. Они приближались к главному каналу. «Этот восьмой что-нибудь еще рассказал про лабораторию? Где ее искать?» «Она больше не существует. Давно обрушилась из-за подземных толчков. Глеб услышал, как отец чертыхнулся и поспешил его успокоить. «Ну, нам туда и не надо. Я спросил про Алфей. Старейший никогда это название не слышал. Зато рассказал про некий святой источник, куда тритоны регулярно наведываются за целебной водой. Она, как же это, вымывает из тела грязь». «Грязь?» – заинтересованно переспросил Таран. «Уж не радиацию ли он имел в виду?» «Я тоже так подумал. Восьмой пообещал, что нам покажут этот храм, если мы захватим с собой подарок для подземника». «Подношение для их башка? Фу, занимательно. Надеюсь, от нас не потребуется человеческая жертва». Дым скорчил кровожадную гримасу, а затем громогласно рассмеялся. Раскатистый бас Геннадия заставил проводника испуганно вздрогнуть и съежиться. Мутант успокаивающе поднял руку и подмигнул остроухому, мол, «Не нервничай, не укушу». Тот перестал недоверчиво озираться, зашлепал босыми ногами по лужам конденсата к причальной стенке. «А это», — Глеб указал на излучавшее зеленоватое свечение сферы под водой, — «детский питомник». Восьмой рассказал. «Икринки будущих тритонов», — ахнул дым. «Невероятно! Сдается мне, скоро на нашей матушке-земле новые хозяева народятся». «А кто ж знает, может, они этого более достойны». Таран отстраненно наблюдал за игрой отраженных поверхностью солнечных бликов, расписавших арочный свод причудливыми, сменяющими друг друга узорами. «Мы-то свой шанс давно профукали. Жирный такой шанс. Длиною в несколько тысячелетий». Возле лодки путешественников уже поджидал приготовленный тритонами сюрприз. Целая гора брезентовых тюков и обшарпанных баллонов со сжатым воздухом. «Водолазное снаряжение?» с недоумением уточнил Таран, осматривая маски, шланги, щелкая пальцем по шкалам кислородных манометров. «Из этого добра даже можно собрать несколько пригодных комплектов. Только на кой нам они?» «Чтобы попасть в храм подземника», — пояснил Глеб. «Тритоны знают только один путь — водный. Если мы готовы им воспользоваться, нас проведут. Уж не знаю, чем мы восьмому так понравились». Но на подарок расщедрился. Тритоны, оказывается, все побережье вокруг Владивостока вдоль и поперек излазили. У них тут целые склады всякого барахла хранятся. А выживших они не встречали? Ты ведь об этом спросил? Конечно, спросил. Глеб запнулся, понурил голову. В округе никого. Кроме стаи. Паренек украдкой поднял глаза на отца. Тот стремительно мрачнел, сраженный дурной вестью. В этот раз даже бремя командира не помогло Тарану сохранить оптимизм. Ведь поиски, на которые было потрачено столько сил, ради которых принесено столько жертв, до сих пор не дали никаких результатов. Столько раз за время длительного путешествия они вглядывались в горизонт, манящий, таинственный и суливший избавление от поразившей мир порчи. И вот, спустя многие тысячи километров стремительно опасного пути, всего один шаг, одна зацепка отделяла экспедицию от полного провала. Единственная ниточка, если не способная привести к Алфею, то хотя бы вселяющая в изведенный неудачами отряд крохи надежды. И тем страшнее было сделать этот последний шаг, сознавая, что там, за горизонтом, может не оказаться ровным счетом ничего. Сталкер все еще медлил, когда Глеб, шагнув вперед, выудил из кучи баллон поцелея. Крутанул ржавый вентиль. Клапан зашипел, стравив порцию кислородно-азотной смеси. 1,5 атмосферы, судя по шкале. Сгодится ведь? Паренек деловито отставил баллон в сторону. Взялся за следующий. Преодолевая оцепенение, таран подключился к сортировке. «Гена, не стой истуканом! Давай, грузи добро!» Мутант скептически покосился на емкости с облезшей от времени краской и со вздохом полез в лодку. «Что? Снова селезенка сигналит?» Сталкер ухмыльнулся, заметив, как насупил брови гигант. «На этот раз она просто вопит, командир! Лезть под воду со снаряжением, простоявшим без дела 20 с лишком лет, это не просто глупость. Это безумие. Именно поэтому я отправлюсь туда один». В голосе Тарана появились железные нотки. «Глеб, тебя это в первую очередь касается. На этот раз ты останешься в экраноплане. И даже не пытайся меня уговаривать». «Как скажешь». На удивление легко согласился паренек, чем вызвал недоуменные взгляды взрослых. Погрузка и отплытие прошли без эксцессов. Тритоны сопроводили лодку к каспийскому монстру и терпеливо ожидали возле борта, чтобы выполнить волю старейшего, вместе с гостями отправиться в храм подземника. Когда Мигалыч и Аврора, жаждущие подробностей, накинулись на Глеба с расспросами, Геннадий, улучив момент, ткнул приятеля в бок и заговорщицки шепнул. «Надеюсь, ты ж пошутил, когда сказал, что один поплывешь». «Ты ведь сам понимаешь, что это очень рискованно». Таран стянул опостылевший противогаз, оттер взмокшее лицо. «Еще больший риск соваться туда без страховки», — возразил мутант. — «Но знаешь что?» — недослушал дым. — «Если б я так трясся за свою шкуру, то остался б в подземке. Я иду с тобой. Все, точка. Давай уже закроем эту тему раз и навсегда». — «Ладно, здоровяк», — сдался Таран. — «Ты хоть совершал раньше погружение?» — «А то! Правда, без акваланга. Да ты помнишь мой заплыв на дамбе?» «Не самый полезный опыт», — ухмыльнулся сталкер. «Со снаряжением немного сложнее будет. Ну, да ничего. Дам тебе пару уроков». Мигалыча новость о планируемой вылазке не обрадовала. Старик сухо кивнул и взял со сталкера слово соблюдать предельную осторожность, пообещав, в свою очередь, приглядывать за ребятней. С тихим всплеском лодка отчалила от крыла экраноплана, сопровождаемая верткими телами тритонов. Еще немного, и силуэты сталкеров растворились в туманной пелене. Глеб оторвался от иллюминатора и замер в нерешительности. У отца хватило духу заглянуть за горизонт. А хватит ли храбрости у него самого? «Мигалыч! Аврора!» — позвал паренек. «Нам нужно серьезно поговорить». Заинтригованная до нельзя, девочка мигом очутилась рядом, в предвкушении секретов закусив губу. Старик подошел не спеша, шаркающей походкой уставшего от жизни человека. Но скрыть заинтересованность ему все же не удалось. «Мы тебя слушаем, Глебушка». Мальчик колебался еще какое-то время, но все же совладал с эмоциями и твердо произнес. «Мы должны лететь дальше. Сейчас же». Шум прибоя, плеск волн за бортом, пробирающий до зубовного скрежета гул двигателей. грохот катающихся по настилу пустых бочек. Невнятный, приглушенный расстоянием бубнеж за переборкой. Сперва были только эти звуки. Затем, когда сознание принялось отчаянно искать выход из кромешной темени поглотившего его ничто, сквозь пелену забытья проступила мозаика невнятных образов. Сначала, едва различимые на фоне царившего вокруг мрака, серые тени. Постепенно, обретая краски, они складывались в узнаваемые фигуры. Сменяясь с пугающей быстротой, те порождали ощущение нереальности происходящего. Но неизменным оставался единственный кадр, слишком реалистичный, чтобы быть порождением скованного ужасом рассудка. Кадр, застрявший в памяти незадолго до того, как наступило забытье. Тот самый кадр, что раскаленным клеймом жег изнутри, порождая волны боли и всепоглощающего страха смерти. Я умираю? Или уже умер? Мохнатое бестие, проскочив в трюм отчалившего экраноплана вслед за Сунгатом, оказалось проворнее, чем ожидал закаленный в боях степной пес. Издавая зловещее шуршание, Муранча сходу бросилась в атаку, и, прежде чем лезвие ножа раскроило голову твари, острое жало успело впрыснуть яд под кожу человека. Сунгат с ненавистью выпихнул труп насекомого в щель закрывшегося пандуса, но адов эликсир уже пробежал по венам, сбивая дыхание, растекаясь по телу волнами жара, дурманя рассудок. Последним, что осталось в памяти после взлета в Каспийске, стал забитый хламом закуток в грузовом отсеке, куда оборотень заполз в надежде не быть обнаруженным своим главным врагом. Когда способность соображать вернулась в одурманенный мозг, на глаза попалась корыта, отведенная экипажем под мытье посуды, а возле котелок с остатками мясной похлебки, о котором, видимо, позабыли в попыхах. Вот он-то и спас Сунгата от голодной смерти. Поддержал в организме силы для дальнейшей борьбы с недугом. Вылизав посудину до блеска, изнуренный погоней, измотанный схваткой с птицей, истерзанный сковавшим мышцы параличом, пес затаился в своем убежище и забылся долгим сном, потрепанный, но непобежденный. Глава 20. Заглянуть за горизонт. Последний отрезок пути до святилища морского народа пришлось преодолевать пешком, осторожно ступая по льду, сковавшему каменистое побережье. Укрытые от ветров и снегопада, нависшими со всех сторон скалами, в глубине ущелья уютно расположился грот с низкими сводами и дном, сплошь усеянным скользкими булыжниками. Издалека неровный арочный вход напоминал застывший в немом крике рот окаменевшего титана, безмолвным стражем взиравшего на копошение жалких существ на берегу. Утоптанная дорожка тритоньих следов тянулась от самой воды и исчезала меж двух причудливых конусовидной формы валунов-клыков, венчавших собой незримую границу, за которой начинались сырость, сумрак и тревожная, давящая тишина, изредка нарушаемая перезвоном капели. Наружного света, косыми лучами пронзавшего пространство грота, хватало, чтобы рассмотреть родник, который бил из ниши в стене. Стекая по отшлифованному до глянца каменному желобу, вода скапливалась в широкой, расписанной замысловатыми узорами церемониальной чаше. Под нее серокожие приспособили самую что ни на есть обычную спутниковую антенну. Возле емкости сгрудились сразу несколько тритонов. Они самозабвенно черпали воду ракушками и медленно, долгими глотками пили, то и дело задирая головы на манер слетевшихся на водопой птиц. Ближе к середине грота чернело подернутое литком озерцо. Собравшиеся у берега охотники племени, используя копья, усердно крошили ломкую белесую корку, расчищая широкую прорубь. «Нам туда?» — не своим голосом произнес дым. «Похоже на то». Таран мрачно кивнул, косясь на запруженную ледяными осколками темную воду. «Глянь-ка!» Геннадий легонько толкнул приятеля в плечо. «Вот тебе святой источник!» Вода больше не стекала в чашу. Бивший из стены родник внезапно иссох. Тогда один из тритонов взобрался по валунам к нише и загремел чем-то железным. Подойдя поближе, сталкеры с удивлением обнаружили в раскрошившейся скальной породе фрагмент старой водопроводной трубы, что появлялось откуда-то из-под земли и исчезало под сводом грота, сквозь толщу каменистого грунта, уходя к поверхности. Судя по наростам ржавчины, именно здесь, сквозь треснувший металл, святая вода сочилась наружу, давая начало роднику. Суетившийся рядом тритон аккуратно постукивал по железу своим копьем, но в ответ из трубы доносилось лишь сипение и клокотание гуляющих по водопроводу воздушных пробок, чем-то напоминавшее необычную речь серокожих. «Идеи есть? Что может быть здесь, под землей?» Разговаривая с напарником, дым не сводил взгляда с тритонов. Те, вычерпав чашу досуха, смиренно ожидали в сторонке какого-то действа, о котором сталкеры пока могли только догадываться. Таран пожал плечами и заглянул для верности в карту. «Есть, конечно, догадка на этот счет, но лучше бы она таковой и осталась. Мы в бухте Сысоева. Где-то неподалеку до войны располагалось отделение Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. А если точнее, хранилище отработанных ядерных реакторов атомных подлодок. Так что могу предположить только наличие какого-нибудь сверхглубокого могильника РАО. Там, под нами». Сталкер многозначительно указал вниз. «Дела», – протянул мутант задумчиво. «РАО, это что?» «Радиоактивные отходы». Сказанное вслух, эти два зловещих слова заставили обоих поежиться, а Таран даже не смог перебороть себя и в очередной раз покосился на тревожно щелкавший дозиметр. «Ругается», — пробурчал он, постукивая по шкале. «То есть там, на глубине», — Геннадий указал на прорубь, «должно фонить, как в адовой печи». Красочный эпитет, но смысл передает верно. «Однако из трубы», — подытожил дым, переведя взгляд на святой источник, «периодически течет вполне себе чистая вода. Иначе бы эти шустрики не хлебали ее так усердно». Все еще сомневаясь, Таран подошел к церемониальной чаше, поднес прибор, и тот покладисто замолчал. «Гена... ты не поверишь!» Сталкер разогнул спину, в замешательстве стянул противогаз, явив тритоном растерянное, взмокшее лицо. «Показания меньше естественного фона. Практически ноль!» «То есть, либо источник действительно святой, либо...» «Не вспугни!» — перебил Таран заплетающимся языком. «Не надо. Больше никаких догадок. Давай уже сплаваем в этот гребанный храм подземника и проясним все раз и навсегда». Заметив оживление на лицах сталкеров, остроухий сделал приглашающий жест и первым скользнул в прорубь. Спустя мгновение его блестящая голова показалась на поверхности. Немигающие глаза с любопытством следили за вознёй человека, натягивавшего водолазный костюм. Подходящего Геннадию размера так и не нашлось. Поэтому гигант обошелся аквалангом, заявив, что холод ему одинаково не страшен как на суше, так и в воде. Нацепив ласты, Таран медленно опустил ноги в черную воду и ненадолго замер, разглядывая собственное колышущееся отражение. «Что, брат, страшно?» — тихо спросил Дым, отпустив загубник. Сталкер кивнул, не поясняя. Пусть уж лучше Геннадий думает, что напарника пугает предстоящее погружение. Даже самому себе Таран ни за что бы сейчас не признался, что больше всего боится в который раз выйти на ложный след. «Потрудитесь объясниться, юноша!» — строго произнес старик, уткнув руки в бока. «Поскольку ваше заявление попахивает откровенным бредом, куда лететь?» «Зачем? Что за спешка, в конце концов?» Глеб терпеливо сосчитал про себя до трех, перевел дух и нехотя произнес. «Восьмой рассказал мне кое-что еще». «О чем ты не стал говорить Тарану?» — догадался Мигалыч. «Да». «Если не можешь доверить это собственному отцу, то почему говоришь нам?» – удивилась Аврора. «О том и речь. Я хочу попросить вас не спрашивать ни о чем. Пока. Просто прошу поверить. Всего один перелет. Совсем короткий. Это недалеко отсюда. Пожалуйста». Глеб с мольбой во взгляде замер перед стариком. «И не подумаю. Горючки в обрез. Хорошо, если на обратную дорогу хватит». Ссохшиеся губы Мигалыча тряслись от волнения. «И обещал твоему отцу не спускать с вас глаз». «Да вот и не будешь спускать. Просто отвези нас туда, куда я скажу, или...» Глеб запнулся, в отчаянии сжав кулаки. «Или что?» Мигалыч скрестил руки на впалой груди. «Или вот что!» Сухо щелкнул взведенный затвор. Руки с зажатым в них бизоном взмыли вверх, но на полдороги дрогнули. Остановились, медленно опускаясь. Положив пистолет-пулемет на скамью, паренек развернулся и, давясь выступившими слезами, убежал в трюм. «Да какая муха его укусила!» Старик проводил Глеба взглядом и переглянулся с Авророй в поисках поддержки. Но девочка удивила не меньше, тихо вымолвив. «Я тоже считаю, что надо лететь». «Но почему?» – воскликнул Мигалыч. Аврора долго не отвечала, недоумевая, как взрослые может не понимать таких простых вещей. «Потому что я верю Глебу. Мы все должны доверять друг другу, иначе грош цена такой дружбе». Теперь замолчал старик, осмысливая слова ребенка. Казалось бы, наивные, но в то же время слишком правильные, чтобы их оспаривать. «Грош цена», — эхом отозвался он, наконец, и шаркающей походкой зашагал в трюм. Паренька Мигалыч обнаружил сидящим у иллюминатора. Взгляд Глеба, устремленный вдаль, неотрывно следил за игрой пенных бурунов на неспокойной поверхности моря. Этот же, преисполненный решимости и не поддающийся объяснению внутренней силы взгляд, резанул по старику, заставив того сбиться с шага. Устало притулившись к переборке, летчик заговорщицки подмигнул здоровым глазом. «Так куда, говоришь? Прошвырнуться-то надо». Расплывшись в улыбке, Глеб стрелой проскочил мимо старика в пилотскую кабину, откуда до слуха взрослого донесся звонкий мальчишеский голос. «Я тебя обожаю, Мигалыч, погоди, сейчас карту принесу». Под водой, в царстве вечных сумерек и ватной, обволакивающей тишины, собственная ничтожность осознается так же остро, как и чуждость окружающего пространства. Пространство, практически лишенного притяжения и привычных понятий верха и низа, наполненного невнятными, приглушенными звуками, движением аморфных теней где-то на грани видимости, мельтешением мутной взвеси возле самых глаз, которую так и подмывает смахнуть с обзорного пластика. В такие минуты привычный мир схлопывается до размеров маски, плотно обжимающей лицо, и грохота собственного натужного дыхания в ушах. Подспудный страх охватывает при мысли, что каждый следующий вздох чуть меньше предыдущего. Заставляет с опаской прислушиваться к собственным ощущениям и вызывает необоримое желание без конца вглядываться в показания манометра. Достаточно ли в баллонах живительного воздуха? Далеко ли еще до точки невозврата? Тысячи тонн воды давят морально и физически, выделывая с организмом злые шутки, заставляя сердце трепетать, подобно пойманной в силки птице, а неконтролируемая дрожь пробегает по телу каждый раз, когда сквозь резину костюма ощущается прикосновение пугающей и непостижимой бездны вокруг, будь то не в меру любопытная рыбина, скальный выступ или иное препятствие. На мгновение из мрака показалась перепончатая ступня плывущего впереди тритона. Таран усиленно заработал ластами, вслед за экзотическим провожатым устремляясь на глубину. Продолжительный спуск по системе затопленных пещер, как оказалось, напрямую сообщавшихся с гротом на поверхности, закончился в циклопических размерах каменном мешке. Вода здесь была настолько прозрачной, что невольно становилось страшно смотреть вниз. Тела как будто парили в невесомости и в любой момент могли обрушиться вниз, на острые обломки скал, испещривших неровное дно каверны. Остроухий нетерпеливо посигналил и указал пальцем вверх. Луч фонаря высветил в потолке жерло пролома. Таран нашел глазами барахтавшегося неподалеку дыма, повторил жест проводника и первым двинулся вверх. Настало время вспоминать довоенное увлечение дайвингом и цифры декомпрессионных таблиц, на зубрежку которых сталкер в свое время потратил не один месяц тренировок. Восхождение вдоль усеянных острыми выступами стен закончилось возле широкой, не менее пары метров в диаметре, трубы водозабора. Вот и первый признак цивилизации. Значит, храм все-таки дело рук человеческих. Путешествие по ржавой металлической кишке заставило понервничать обоих сталкеров. Особенно Геннадия с его богатырскими кондициями. И если б не присутствие серокожих на протяжении всего подводного маршрута, помогавших путешественникам продираться сквозь галереи каверн и тесных расщелин, преодоление последнего отрезка пути могло бы закончиться плачевно. В тесноте дым едва не оторвал шланг дыхательной системы, зацепившись за край изломанной в густых космах ила решетки, что защищало лопасти давно пришедшего в негодность винта. Наконец, где-то наверху показался свет. Утомительное всплытие подошло к концу. Вынырнув на поверхность, Таран первым делом сверился с показаниями дозиметра. Не очень, кстати, обнадеживающими. И осмотрелся по сторонам. Место, где они оказались, больше походило на подземное водохранилище, чем на храм. Единственная работавшая лампа дневного света, изредка подмаргивая, освещала средних размеров зал с бетонными стенами и решетчатыми металлическими мостками вдоль резервуара, в котором они оказались. Дверь в дальней стене оставалась закрытой. Облупившаяся краска не позволяла прочитать трафаретные белые буквы, но знак радиационной опасности был все еще отчетливо различим. Тритоны один за другим подплывали к краю бассейна, и оставляли на мостках какие-то свертки из плетеных водорослей, корзины с ракушками, еще живыми крабами и прочими дарами моря. «Подношение», — догадался сталкер. Рядом, шумно отфыркиваясь, вынырнул дым. Выплюнув загубник и сорвав маску, гигант забористо выругался, устало вывалил обе лапищи на бортик резервуара, продышался как следует. «Знаешь что, дружище?» Мутант повернул к напарнику мокрое и бледное от пережитого стресса лицо. «Я, конечно, за тобой в огонь и воду, но впредь не стоит понимать это так буквально». Таран извинительно пожал плечами, ухмыльнулся и покивал в сторону серокожих. «Смотри, как усердствуют». Закончив раскладывать подарки, тритоны все как один боголепно жались к полу и стрекотали на все лады. Затем практически синхронно попятились к резервуару, где аккуратно, без единого всплеска, соскользнули в воду. «Заметь, и ведь кто-то все это добро отсюда выгребает». «Грех столько хавчика впустую переводить», — согласился Дым. «Думаешь, свои же и подчищают?» — предположил Таран. «Чего гадать? Скоро все узнаем. Побыстрее бы. Надоело мокнуть». Сталкер вздрогнул, почувствовав прикосновение одного из мутантов. Им оказался остроухий. Бедняга долго и отчаянно жестикулировал, из чего сталкеры общими усилиями уяснили, что от них требуется оставить подземнику свой подарок и убираться во свояси. Приготовленный заранее кисет с махоркой был торжественно извлечен из непромокаемого полиэтиленового мешка и под недоуменные взгляды тритонов перекочевал на алтарь. Однако противиться необычному подношению серокожие не стали. Их лысые головы шустро исчезали под водой. Храмовники спешили отправиться в обратный путь. На этот раз все мольбы Остроухова о том, что надо срочно покинуть святилище, Таран проигнорировал. В последний раз, покосившись на упрямых сухопутных, тритон ушел на глубину. Спустя пару минут улеглась последняя рябь на воде, и в пустынном зале с подернутыми плесенью сводами сразу стало до жути неуютно. Ни всплеска воды, застывшей киселем, ни шелеста сквозняка. И если бы не мигание лампы над дверью, вполне можно было бы решить, что мир вокруг навечно застыл. Статичной картинкой. Стуча зубами, сталкеры затаились возле бортика в надежде, что таинственный хозяин подземелья все же покажется бесцеремонным гостям. Коснувшись поверхности моря, каспийский монстр задрожал всем корпусом, взрезал килем пенистые гребни волн и, замедляя бег, устало лег днищем на воду. Поднаторевший в пилотировании Мигалыч с ювелирной точностью подогнал экраноплан почти к самой полосе прибоя. Прямо по курсу, ломая плавный изгиб береговой линии, тянулся к свинцовому небу скалистый мыс, с вершины которого порывистый морской ветер то и дело сдувал клочья снежной взвеси. Оступаясь на ломкой ледяной корке, одинокая фигурка двинулась прочь от замершего на мелководье стального гиганта. Немного погодя, на отливающем синевой полотне появился еще один ходок. Стоило ему нагнать ушедшего далеко вперед товарища, как тот замахал руками, прогоняя спутника. Между ними состоялся короткий и эмоциональный диалог, в результате которого дальнейший путь оба продолжили вместе. Нахлобученные поверх противогазов капюшоны курток мало помогали отлетевших навстречу хлопьев мокрого снега. Периодически путники останавливались, счищая налипшую кашицу с обзорных стекол, но каждый раз упрямо шли дальше, все выше взбираясь по завьюженному каменистому склону. «И все же, куда мы идем?» — в который раз спросила Аврора, перекрикивая вой ветра. «Увидишь», — туманно изрек Глеб, — все еще рассерженный от того, что девочка, несмотря на все уговоры, увязалась следом. «И как только тебя Мигалыч отпустил!» — недоумевал паренек. «А он и не заметил, что я ушла», — легкомысленно заявила девочка. «Опять с гидравликой возится. Что-то там барахлит все время». Глеб развернулся было, чтобы вернуть беглянку в экраноплан, но Аврора успокоила напарника. «Да не переживай ты так! Я записку оставила». «Вот вернемся, попадет тебе от него по первое число», — буркнул мальчик, протягивая спутнице руку. «Давай, помогу». Страхуя друг друга, то и дело увязая в сугробах и ежеминутно сползая вниз вместе с пластами мерзлого наста, подростки медленно, но неумолимо приближались к верхней точке высокой прибрежной сопки. Когда силы были уже на исходе, подъем стал более пологим. А спустя несколько шагов Глебу и Авроре открылась, наконец, панорама уютной бухты. И... «Все-таки возьму и не соврал». Стащив противогаз, паренек подставил лицо ураганному ветру, крепко зажмурился и вновь широко распахнул глаза, все еще не веря в происходящее. На дальнем берегу бухты, пришвартованная обледенелыми тросами к ветхому пирсу, красовалась железная сигара рукотворного реликта. Самое что ни на есть настоящая атомная подводная лодка. Судя по обилию деревянных мостков и пристроек, скованная льдами субмарина простояла здесь не одно десятилетие и вряд ли была в состоянии вновь отправиться в рейд. Пятна ржавчины покрывали большую часть обшивки, а несколько фрагментов в хвостовой части и вовсе отсутствовали. Но замерший вечным стражем ушедшей эпохи исполин не был так безжизненен, как могло показаться на первый взгляд. По его горбатой спине сновали едва различимые фигурки людей. Доносился лязг железа. Изредка корпус подлодки озарялся вспышками электродуговой сварки. Сквозь вырезанные в бортах технологические прораны тянулись к берегу кабели силовых линий. Там... На заботливо укрепленной сваями набережной ютились приземистые постройки. Бараки, амбары, расчищенные и подсвеченные прожекторами дороги, ветряки генераторов, насыпи фортификационных сооружений. Чуть поодаль, растянувшись в несколько радиально разбегавшихся вдоль берега линий, ютились аккуратные одноэтажные и двухэтажные жилые дома. Уютный свет, лившийся из многочисленных окон, тотчас разбудил упрятанный в глубины памяти, но так и не позабытый образ. Город мечты с утерянной навсегда фотографией. Раскинувшийся внизу уголок обитаемого рая, пусть и не очень опрятный, утопающий в белизне вездесущего снега, вызывал в душе успевшие притупиться эмоции. Радость и умиротворение. Совсем как при взгляде на довоенный Владивосток с картинки. Только с одним немаловажным отличием. Теперь всю эту красоту, не идущую ни в какое сравнение с норами прогнившего метрополитена, можно было лицезреть наяву. Ощущение безграничного счастья захлестнуло Глеба с головой. Счастье, казалось бы, безвозвратно утраченного с гибелью острова Мощный. Счастье от осознания того, что в уготованном человеку бесславном будущем все-таки есть место чуду. И имя этому чуду. Кстати, о названии поселка Глеб как-то и позабыл спросить доживавшего свой век тритона-отшельника. Здесь живет экипаж атомохода и те уцелевшие, кого удалось отыскать в округе. Предвосхищая вопросы спутницы, начал говорить Глеб. Когда подводники возвратились в порт приписки и увидели, что приключилось с Владивостоком, они решили обосноваться здесь, в брошенном рыбацком поселке. Восстановили, что смогли. Электричество с лодки провели. Так и живут. «Это все тебе восьмой рассказал?» — уточнила девочка. «Получается, тритоны знали о поселке и уже контактировали с людьми. Вот почему они так спокойно отреагировали на наше появление в городе». Глеб кивнул, соглашаясь. «Не просто знали, а даже договорились кое о чем. Не мешать друг другу. Не пересекать границы чужих владений. Странно, что решили обойтись без сотрудничества. Могли бы торговать, к примеру. Мы с тритонами слишком разные, чтобы уживаться вместе». Паренек горестно вздохнул. «Возможно, подводники рассматривают их всего лишь как еще один вид мутантов. Может и так. Правды мы все равно не узнаем, пока не спустимся в поселок». «Мы туда не пойдем», — отрезал Глеб. «Будет лучше, если о нашей экспедиции они тоже ничего не будут знать». Аврора молчала, обдумывая слова напарника. Его решение сперва показалось девочке абсурдным. Ведь он так стремился отыскать чистые земли. Но затем... «Ты ведь именно поэтому решил не говорить о колонии Тарану?» Аврора сверилась с показаниями дозиметра и тоже сорвала противогаз, вдохнув морозный, пахнущий морем воздух. «Хочешь сохранить ее существование в тайне ото всех?» «Да, хочу». Паренек немигающим взглядом смотрел на россыпь огней внизу. «Пока экраноплан на ходу, эвакуация из Питера сюда не такая уж бредовая затея. Топливо – вопрос решаемый. Но мы не имеем права сбрасывать со счетов веган. От имперцев можно ожидать всего. Быть может, они уже захватили все метро, и теперь, подобно степным псам, разоряют другие колонии выживших». «А если наоборот?» – предположила девочка. «Зеленые займут освободившиеся станции метро и успокоятся на этом. Если переселение того же Приморского альянса положит конец войне?» «Если», — повторил Глеб задумчиво. «Боюсь, мы не имеем права на это «если». Однажды в Питере уже узнали про остров Мощный. Я не хочу, чтобы нечто подобное повторилось и здесь. Пусть хоть в этом поселке сохранится жизнь». Пронизывающий ветер то и дело норовил сбить с ног две крохотные человеческие фигурки, своим присутствием попиравшие величие и суровую красоту скалистого мыса. Но подростки так и не шевельнулись, не в силах отвести взгляд от бередившей душу панорамы крохотного, но идеалистического мирка. Мирка, которому суждено было остаться для них чужим. «И ты готов отказаться от своей мечты?» — нарушила молчание девочка. «Скажи, Глеб, тогда зачем мы здесь?» «Я должен был убедиться, что колония действительно существует. Я должен знать, что если у нас ничего не выйдет с этим Алфеем, то хотя бы у кого-то будет шанс начать все сначала». Завершив за напарника фразу, Аврора робко взяла его за руку. «Ты обещаешь никому не говорить о том, что здесь увидела?» Паренек сжал протянутую ладошку. Взгляды подростков встретились. Глаза Авроры сказали все за нее. «Обещаю». «Ну что мы скажем Мигалычу? Думаешь, он поверит, что мы ничего не нашли?» «Может, и поверит. Или сделает вид. Но допытываться точно не станет. Я же просил его ни о чем не спрашивать». «Тогда надо торопиться». Девочка осторожно высвободила руку, натянула противогаз. «Мы должны вернуться до возвращения Тарана». «Да, пора». Глеб вздрогнул, выходя из оцепенения. но взгляд его все же оставался прикован к поселку подводников и хищным обводам, дремлющей у причала субмарины. Только посмотрю еще чуток. Напоследок. Глава 21. Носитель. Насвистывая незатейливый мотивчик, незнакомец жутко фальшивил. Блуждавшее меж стен эхо добавляло и без того абсурдные ситуации привкус некоего фарса. Но никак эти легкомысленные музыкальные экзерсисы не вязались со священнодействиями и ритуалами, что вытворяли тритоны несколькими минутами раньше. Когда тяжелая дверь со скрежетом распахнулась, и в зал, пританцовывая, вошел лохматый доходяга в дырявом, пожелтевшем от времени и многократной стирки медицинском халате, Таран сначала грешным делом решил, что переохлаждение сыграло с воображением злую шутку. Но странный тип в очках с треснутыми линзами оказался настолько же реален, насколько реальной была вонь, исходившая от его немытого тела. Продолжая свистеть, он взбежал на мостки и принялся буднично ковыряться в принесенных тритонами дарах. «Что тут у нас сегодня?» — промычал незнакомец, прекратив музицировать. «Снова рыба. Очень оригинально. А здесь?» Раскидывая свертки и продолжая неспешный разговор с самим собой, он вдруг заметил лежавший в сторонке кисет. Подошел, сунул внутрь крючковатый с горбинкой нос и вдруг оглушительно чихнул. «Табак! Разрази меня гром! Настоящий табак!» Человек в халате принялся на радостях выделывать замысловатое па, баюкая в руках драгоценный мешочек. Затем вытащил из кармана блокнот, выдрал лист и, присев на корточки возле кисета, принялся нетерпеливо крутить козью ногу. Не в силах больше выносить стойкий запах пота, Таран ухватился за торчавший над водой железный прут и единым движением выбросил тело на край резервуара. Обладатель очков от неожиданности едва не завалился на спину. Засучив ногами, он отполз в угол помещения и оттуда с ужасом взирал, как вслед за первым визитером из воды неторопливо вылезает зеленокожий гигант, казалось, целиком состоящий из одних мышц. «Вы кто такие?» – заикаясь, выпалил незнакомец. «Так ты и есть подземник?» – вопросом на вопрос ответил Таран. «Смотрю, наш презент тебе по душе пришелся». Доходяга продолжал таращиться то на огромного, недовольно сопящего мутанта, то на бритоголового человека с пронзающим насквозь колючим взглядом, то на кисет с драгоценной махоркой, сиротливо валявшейся на влажном полу. Здравый смысл в конце концов возобладал над эмоциями, и человек в очках недоверчиво буркнул. «Вы вместе, что ли?» Геннадий кивнул, оскалившись в жутковатой улыбке, чем напугал незнакомца еще больше. «Это Дым. Я Таран», — представил обоих сталкер. «Ну, а я, получается, подземник. Если не ошибаюсь, это головастики меня так называют?» «Хм, подземник. А ничего, мне нравится». Грязнуля впервые за все время выдавил из себя жидкий смешок. Обстановка постепенно разряжалась. Хозяин храма оказался вполне приветливым малым, да еще и к тому же ученым, что наводило на определенные мысли о природе скрытого в толще земли комплекса. Судить о возрасте нового знакомца было бы довольно сложно из-за нечесанных косм, которые он постоянно сдувал с чумазого лица. Первым делом подземник, охая и всплескивая руками, нарезал несколько кругов вокруг Дыма, восхищаясь так, словно увидел новогоднюю елку. Дефективность Геннадия пробудила в ученом профессиональный интерес, и он бы еще долго рассуждал о причинах, приведших к столь любопытной мутации, если б таран не кашлянул ненавязчиво, привлекая внимание обитателя храма. «Нам бы все-таки хотелось знать, уважаемый, что это за место, и почему тритоны считают его священным?» Подземник посмотрел на сталкера так, словно увидел того впервые, и, спохватившись, любезно протянул руку в сторону двери. «Простите меня за мою бестактность», – расшаркался он, смешно морща нос. «Знаете ли, за последние годы я стал немного рассеянным». «Надо было сразу пригласить вас в дом. Пойдемте, гости дорогие. А по пути я непременно изложу вам историю своей, в общем-то, ничем не примечательной жизни и отвечу на любые вопросы». А история у башка серокожих оказалась не такой уж серой и будничной. Догадка Тарана о причастности подземного комплекса к инфраструктуре дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами оказалась верной на 100%. Все началось задолго до катастрофы, когда в пропитанном радиацией могильнике случайно обнаружили жизнь – колонию бактерий, обладавших свойством аккумулировать в себе сверхтяжелые элементы. Изучением этого явления, в науке известного как биосорбция радионуклидов микроорганизмами, плотно занимались еще с 80-х годов прошлого века. Но качественный скачок в исследованиях стал возможен лишь благодаря цепи случайных событий, приведших к непредсказуемым последствиям. На базе Дальневосточного центра спешно развернули исследовательский лагерь – филиал лаборатории Министерства обороны, находившийся под Ногинском 23. Той самой, где проводились эксперименты в области сопротивляемости облучениям. Работа продвигалась медленно, пока по приказу Минобороны из некой на этот раз уже московской лаборатории не поступили первые образцы революционной нанотехнологии, так называемых геномодификаторов. С их помощью был совершен настоящий прорыв – выведен штамм, способный не только абсорбировать, другими словами, связывать радионуклиды, но и принуждать их ядра к быстрому распаду, питаясь выделяемой при этом энергией. «Не знаю, как бы это объяснить на пальцах», – ломал голову ученый, сопровождая сталкеров вдоль анфилады пыльных, забитых мудреной аппаратурой кабинетов. «В общем, есть теория, предполагающая возможность дестабилизации ядер радионуклидов посредством переменного магнитного поля особой конфигурации. Другими словами, если добиться увеличения хаотичности ядер радиоактивных элементов, то это, безусловно, приведет к сокращению периода их распада. Сначала бытовало мнение, что решить вопрос можно с помощью электромагнитов огромной мощности». Однако опытная эксплуатация установки по переработке ядерных отходов показала неэффективность данного метода, и дело оказалось вовсе не в мощности магнитного поля, как все мы ошибочно полагали, а в резкой смене его конфигурации. Именно этот особый ритм изменений принуждает ядро к распаду. Заметив скуку на лице мутанта, подземник с надеждой перевел взгляд на Тарана. «Звучит, конечно, как отрывок из какого-нибудь проходного фантастического телесериала. Но ты продолжай», – подбодрил сталкер. «Мне интересно, при чем здесь все-таки генмодификаторы?» «Как раз тут», – указующий перст ученого торжественно взвился вверх, – «мы подбираемся к самой сути открытия, которому я посвятил большую часть своей жизни». Вы когда-нибудь слышали о микроорганизмах, обладающих свойством биогенного магнетита? По лицам вижу, что нет. Так вот, колония таких бактерий может не только реагировать на внешнее магнитное поле, но и в состоянии генерировать свое. В результате кропотливой работы с геномом нам удалось вывести штамм, обладающий одновременно обоими свойствами – биосорбцией тяжелых элементов и магнетитом. «Погоди», – остановил распалившегося ученого Таран. «То есть в итоге вы получили биологическую хрень, которая аккумулирует в себе радионуклиды и понуждает их к быстрому распаду?» «Так?» – подземник истово закивал, принявшись яростно протирать запотевшие очки. Конечно, не так схематично. На самом деле процесс намного сложнее. В нем масса нюансов, о которых можно говорить бесконечно. Но суть вы, кажется, уловили. Это, как вы выразились, хрень не просто поглощает радиацию. Ученый выдержал эффектную паузу, таинственно улыбаясь. Выделяемая при распаде энергия позволяет бактерии размножаться. Вы представляете, что это значит в рамках всей мировой науки? Средство, способное очистить планету от радиационного загрязнения. Вычистить Авгиевы конюшни раз и навсегда. Алфей, выдохнул Геннадий, подмигнув напарнику. Подземник как-то странно посмотрел на мутанта. Да, Алфей. А вам, простите, откуда известно название проекта? Долго рассказывать, ответил за приятеля Таран. Что сейчас с разработкой? Она сохранилась? Ну, видите ли, не так все просто. Ученый вздохнул. Стабильный образец получить так и не удалось. Штамм действует какое-то время, но лишь пока есть что переваривать, то бишь, лишившись среды обитания, определенного радиоактивного фона, бактерии спустя какое-то время погибают. Как, впрочем, гибнут они и от слишком интенсивного облучения. Собственно, над повышением стойкости штамма к внешней среде я и бьюсь все эти годы. Но наделить его способностью переходить в пассивную фазу или хотя бы исключить губительное влияние чрезмерно высокой дозы, увы, пока так и не удалось. Когда подземник замолчал, понурив голову, во взгляде Тарана читалось уважение. Этот жалкий на вид, но безмерно целеустремленный представитель ученой братии обладал достаточным мужеством, чтобы признать собственное бессилие перед вопросом, поиском ответа на который самоотверженно посвятил более 20 лет добровольного заточения. «Как так получилось, что выжил ты один? Где остальные?» «Персонал лаборатории заблаговременно вывезли. За несколько часов до удара». Подземник устало плюхнулся в просиженное кресло, жестом предложил сталкерам располагаться на диване напротив. «А ты, значит, остался?» – додумал Геннадий. «Конечно. У меня эксперимент был в самом разгаре. Я просто не мог все бросить, когда на кону...» Ученый запнулся, подбирая эффектные слова, но быстро остыл и горестно махнул рукой. Потом связь с головными исследовательскими центрами в Москве и других городах оборвалась. И надо было валить вместе со всеми. А я молодой был, все верил во что-то, надеялся. Так почему до сих пор не ушел? Почему? Поначалу и не смог бы. Из комплекса два выхода есть, основной и резервный. Оба шахтных ствола завалило... Когда, полетело все в тартарары. И я увидел в этом знак. Все представлял, как наконец доведу Алфей до ума. Как меня найдут, на руках носить будут. Подземник осекся и комично помотал головой, возвращаясь к теме. Лето так через пяток сначала мои отсидки объявились головастики. «Тритоны!» – шепнул Таран приятелю. «Как уж эти прохвосты в водохранилище пробрались, то мне неведомо. Только стали они меня подкармливать и всякими сувенирами задаивать. Полезными, с их точки зрения. Однажды даже акваланг притащили. Я ведь грешным делом подумывал им воспользоваться. Но потом здраво рассудил, что, оставшись в лаборатории... Протянул гораздо дольше, чем там, на поверхности. «И что ж тритоны?» «Каюсь. Сразу не заметил причинно-следственную связь между их подарочками и моими исследованиями. Я после каждого эксперимента очищенную от радиации воду выкачиваю на поверхность, приспособил под это дело водопровод. «Зачем на поверхность?» – не удержался от вопроса дым. «Для чистоты эксперимента. Куда ее тут девать? В ней же образцы штамма остаются некоторое время. И серокожие стали этой водицей здоровье поправлять». «Ну, думаю, да. Остаточный эффект позволяет уничтожать накопленную в организме радиацию, пока часть бактерий еще продолжает функционировать. И это чудодейственное средство позволяет охотникам их племени забираться в такие места, куда даже с костюмами высшей защиты не сунешься». Таран отхлебнул любезно предложенный хозяином воды из высокого, похожего на пробирку стакана. «Пейте, пейте!» – улыбнулся подземник. «Очищенное! Правда, штамма в нем уже не осталось. А если хотите взглянуть на активную воду, то вот, милости прошу». Ученый вскочил и энергично зашагал к входу в следующий зал, откуда доносились щелчки и попискивания работающего оборудования. «Здесь у меня смонтирован автоклав, в котором, собственно говоря, образцы штамма и вступают в реакцию с радиоактивной средой». Проследив за хозяином лаборатории, внутрь просторного бокса с красующейся посреди мудреной установкой, сталкеры с опаской приблизились к широкому чану с толстыми металлическими стенками и таким же массивным колпаком, что был сейчас откинут, позволяя созерцать плескавшуюся внутри биореактора воду. «И еще одна неудача», – без особого расстройства протянул подземник, активируя на приборной панели невзрачную кнопку под надписью «Система откачки». На бликующей поверхности сформировалась воронка, и вода жизнерадостно забулькала в трубах, устремляясь на поверхность. «Вот так», – ученый подмигнул гостям. «Пусть порадуются, болезные, а я пока заполню автоклав новый». Порции грязной водички. Изрядно подустав от беседы и обилия незнакомых терминов, дым решил продолжить ознакомительную прогулку по комплексу самостоятельно и уже сунулся было в очередную дверь, как подземник строго окликнул его. «Эйм! Уважаемый, я бы попросил вас не ходить в энергоблок. Оборудование старое. Того и гляди, накроется. Не хотелось бы, чтобы вы там случайно что-нибудь не то нажали. Если силовая установка пойдет в разнос, перекрытия могут не выдержать вибрации. Здесь давно все на соплях». Словно в подтверждение слов ученого послышался отдаленный гул. Отчетливо ощутимая дрожь прокатилась по помещениям, но быстро стихла. Эхом прошелестела, осыпаясь штукатурка. «Да, да, конечно». Геннадий резво отпрыгнул от двери. «Я уж лучше где-нибудь тут рядышком погуляю». Шествуя мимо батареи пробирок, колб и шкафов со склянками всевозможных цветов и размеров, мутант вполуха прислушивался к продолжавшемуся разговору. «Чего уж там?» – сетовал подземник. «Несмотря на все усилия в том виде, в каком проект пребывает сейчас, для биоремедиации он бесполезен». «Био-чего?» «Биоремедиации!» «Биологической очистки территорий». «И ничего нельзя сделать?» В голосе друга дым услышал скорбь. «А что тут сделаешь? Невозможно запрограммировать генмодификаторы, не зная требуемого генкода. Можно только тыкаться вслепую, перебирать бесконечные комбинации в надежде когда-нибудь выйти на ту самую, которая наделит штамм жизнеспособностью. Чего мы только не делали». Пытались даже встроить бактерии в иммунную систему живых организмов. Ну куда там? Колония вроде бы успешно приживалась в подопытном животном, но на определенной фазе штаммы просто переставали поглощать радионуклиды и размножаться. «Погоди», – осадил сталкер. «Не чисти так. Что за подопытные?» «Да так, по мелочи. Кролики, морские свинки». Хотя в других центрах, насколько я слышал, даже людям пытались переносимость радиации повышать. Только недалеко продвинулись. Способность врожденной должна быть, а не приобретенной. Но такого биоматериала в нашем распоряжении тогда, увы, не было. Почему тогда? Что с тех пор изменилось? Многое. Головастики иногда такую жуть на обед притаскивают, просто диву даешься. А это значит, что как минимум одна из лабораторий, использовавших генмодификаторы, во время войны была разрушена, и опасные штаммы вырвались на свободу. Отсюда и стихийные мутации, и зверье, спокойно живущее в очагах радиации. Без Алфея здесь не обошлось. Как и без этой дьявольской разработки Минобороны – генмодификаторов. Подземник задумчиво почесал небритый подбородок. Пару раз, изучая трупы пойманных головастиками морских гадов, я даже натыкался на видоизмененные формы нашего штамма. Но, увы и ах, их жизнеспособность была недостаточно высока. Нужны годы селекции. Пытаясь не потерять нить беседы, Дым на мгновение зазевался и зацепился рукой за одну из стоек с пробирками. Опрокинувшиеся стекляшки, звонко бряцая, покатились по полу. Мутант попытался их остановить, но сделал только хуже. Брызнуло под широкой ладонью стекло. Осколки сверкающим дождем посыпались на пол. Туда же нырнули, разбиваясь вдребезги, те пробирки, что Геннадий не успел остановить. «А, черт!» – Дым тряхнул порезанной рукой. Алые брызги окропили стоявшие аккуратным рядком чашки Петри с посевами. Ученый, прервав разговор, схватился за голову и ринулся устранять учиненный неуклюжим мутантом ущерб. «Мои образцы!» – негодовал он. «Что же вы наделали? Ведь любая из этих модификаций штамма могла стать ключом!» Подземник застыл напротив лабораторного стола, отчаянно моргая и морща лоб. Подхватив склянку с одним из испорченных образцов, покрутил ее в руках, поднял к глазам, рассматривая на свет. Капли крови на стекле приобрели завораживающий рубиновый оттенок. «Послушайте, милейший», — спросил вдруг ученый, обращаясь к Геннадию, — «а вы случаем не резистентны к радиации?» «Чего?» — не понял Дым. «Я извиняюсь за погром, док, честное слово, сам не знаю, как так вышло». «Да шут с ними, с пробирками!» — отмахнулся подземник, поправляя очки. «Скажи-ка лучше...» «У него не просто сопротивляемость!» — вклинился в разговор Таран. «Дыму радиация даже на пользу идет. Ну, в разумных дозах, конечно. Он после такой подзарядки шустрый, как электровеник». Ученый застыл на мгновение... Потом забегал по лаборатории, рассеянно собирая валявшиеся в беспорядке листки с записями. «Извините, но я должен вас покинуть ненадолго. Необходимо срочно проанализировать образец. Есть все основания полагать, что в вашей крови, мой неуклюжий друг, присутствует дикая разновидность нашего штамма. Поэтому придется вам немного поскучать. Чувствуйте себя как дома». Больше не проронив ни слова, подземник устремился прочь. Хлопнула дверь. Комната погрузилась в тишину, изредка нарушаемую утробным гулом, доносившимся откуда-то из глубины комплекса. Замотав руку бинтом, мутант плюхнулся на диван. Ссохшиеся доски угрожающе затрещали. Но Дэм лишь отмахнулся. Сейчас его больше заботили выдвинутое подземником предположение. «Получается... я из-за Алфея таким народился?» «Штамм тут ни при чем». Таран повертел в руках микроскоп, аккуратно поставил его на место. «Ты ведь пропустил часть беседы. Из объяснений дока я понял, что Алфей абсолютно безвреден для человека, иначе теряется смысл проекта. Ведь это не оружие, а средство очистки зараженных территорий. А вот неконтролируемые генмодификаторы, их еще называют «дикими», вполне вероятно, что твоя матушка была ими инфицирована, и ты подвергся необратимым изменениям, еще будучи в утробе. То есть во мне намешана адова туча всякой левой дряни, придуманной яйцеголовыми, — подытожил мутант свирепея. Вот уж подфартило. По крайней мере, теперь есть кого благодарить за свое уродство. Таран присел на стол напротив напарника. Помолчал, подбирая правильные слова. «Знаешь, Гена, во всем надо находить плюсы. Да, ты отличаешься от других, не спорю. Но ведь не только внешностью. Ты лишен необходимости постоянно прятаться и от радиации, и от зверя. Да что там говорить, многие наземные хищники сами тебя стороной обходят». «Угу, как и многие люди», – буркнул Дым. «Уж лучше, как все, бояться да прятаться, но не быть изгоем. Почему они меня так ненавидят? За что?» Встретившись взглядом с Геннадием, Таран невольно вздрогнул. Ему показалось, или в глазах мутанта блеснула предательская влага. Пока рассудок находится под влиянием эмоций, любые слова утешения бесполезны. А жалеть значит ужалить еще больнее. В подобных ситуациях спасает только злость. Именно она придает силы справиться с хандрой и угнетенным состоянием духа. Клин клином вышибают. «Ты ведь сам знаешь, за что», — наконец ответил сталкер, склонившись над Дымом лицом к лицу. «За то, что ты другой. За то, что мут. И мутом ты останешься, несмотря ни на что. И никакие заслуги тут не помогут. Ни уничтожение исхода, ни поимка черного санитара, ни Алфей». В звенящей тишине было слышно, как трещат сухожилия мутанта. Мышцы на огромном теле вздулись. Вены проступили сквозь кожу пульсирующими синими змейками. Скулы ходили ходуном. Но, достигнув своего пика, эмоции схлынули. Взрыв мимолетной ярости вытравил депрессию без остатка. Остался лишь неприятный осадок. Давно ставшая привычной боль от того, что ничего нельзя изменить. Прекратив дуэль взглядов, Геннадий подался вперед, похлопал приятеля по плечу и ухмыльнулся. «Умеешь ты поддержать, Таранов». «Всегда пожалуйста», – буркнул сталкер, молниеносно оборачиваясь на шорох. Дверь, за которой исчез подземник, теперь была распахнута, а сам ученый замер в проеме с непонятным, опутанным проводами предметом в руке. Широкий металлический раструб устройства был направлен на гостей. «Эй, док, ты чего?» Дым завозился, поднимаясь. «Ну-ка, быстренько отведи в сторону эту...» Пронзительный визг резанул по ушам. Аппарат мигнул алым и затих навсегда. Что-то внутри коротнуло. Повеяло дымком. Подземник отбросил безжизненный механизм, поднимая вторую руку с зажатым в ней обычным пистолетом. На гостей экзотическое оружие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мутант, так и не успев ничего предпринять, рухнул как подкошенный и замер на обломках дивана, скованный жесточайшим параличом. Тарану досталось меньше. Поток направленного излучения лишь слегка зацепил сталкера, лишив руку чувствительности до самого плеча. Макарова он выхватил из кобуры, уже падая на пол. Кубарем, закатившись за кресло, услышал грохот пальбы. Деревянная ножка брызнула щепой в опасной близости от лица. Чертыхнувшись, Таран крутнулся еще раз и дважды выстрелил по мелькнувшей в проеме фигуре. Попал или нет, судить было сложно. Подземник отступил вглубь смежного зала. Какое-то время еще слышны были торопливые шаги. Затем стихли и они. Ученый затаился. Постановая, Таран поднялся. Попробовал пошевелить рукой. Но та будто одеревенела, сведенная судорогой. Склонившись над напарником, сталкер с облегчением уловил сбивчивое дыхание. Суженные зрачки, мелкая дрожь, проступивший на лбу пот. У мутанта был шок. «Ничего, брат, полежи пока. отойди малость». Повернув неподъемное тело дыма на бок и подложив под его голову диванный валик, сталкер поднялся, помассировал пострадавшую руку. Вместе с возвращавшейся потихоньку чувствительностью в мышцах разгоралась боль. «Док, давай поговорим!» — крикнул он, рысцой вбежав в заставленный агрегатами зал и спрятавшись за шкафом выпрямителя. «Может, объяснишь, что происходит?» Одновременно с хлопком выстрела дзенькнула о металл потолочной балки, выпущенная наугад пуля. «Это глупо, док! Я и с одной рукой тебя достану! К чему это цирк?» В ответ снова донеслись частые хлопки, на смену которым вновь пришел гул, спрятанный на нижних уровнях энергоустановки. Наконец послышался дрожащий с нотками истерики голос ученого. «Ты не понимаешь! Вы все не понимаете! Я работал над Алфеем больше 20 лет, и сейчас в шаге от открытия, способного изменить весь мир!» «Можешь объяснить толком? Без пафосных речей!» Сталкер бесшумно перебрался к очередному агрегату. Замер, прислушиваясь. «Твой приятель, ключ ко всему! Тот посев, куда попала его кровь, невероятно! Но две разновидности штаммов начали взаимодействовать, а получившийся гибрид... У него просто потрясающие показатели! Он стабилен, ты понимаешь это? Рецепт найден! Я уже все подготовил к эксперименту и заправил автоклав. Осталось только добавить достаточное количество крови, и процесс будет запущен!» «Так в чем же дело? Зачем было палить в нас из этой бандуры? Это всего лишь волновой парализатор. Одна из разработок, заказанных Министерством обороны». «Да что ты! Ну теперь мне заметно полегчало!» — саркастически выкрикнул сталкер, сканируя пространство зала. «Для гарантированного запуска процесса мало стандартного забора крови!» — надрывался подземник, словно на исповеди. «Чтобы генерируемое бактериями поле имело достаточную силу, нужно гораздо больше!» «Так в чем же проблема? Можно было бы собрать необходимый объем в течение нескольких дней!» «Мимо, сталкер! Не выйдет! Ты забываешь, что вне организма бактерии слишком быстро теряют способность к размножению! Мне нужна вся кровь этого мутанта разом! И даже в этом случае успех не гарантирован! Но я обязан попытаться!» В нагромождении шкафов с аппаратурой и подвесных магистральных ферм Таран все же нащупал взглядом ту единственную деталь обстановки, что могла помочь переломить ситуацию. «Тогда, боюсь, придется тебе поискать другой способ!» — выкрикнул он, поднимая ствол. Пистолет в руке вздрогнул трижды, посылая пули через весь зал. Звон. Лязг. От падения проржавевший вентиль сорвало вместе с фрагментом ветхой трубы. Струи горячего пара, с шипением вырвавшись наружу, вмиг окутали большую часть зала белесым туманом. Раздался истошный вопль подземника. Силуэт вывалился в проход из белесой дымки. Врезался в распределительный щит, качнулся в противоположную сторону. Слепо шаря руками, в поисках опоры, ученый не устоял на ногах и рухнул всем телом на пульт управления энергоустановкой. Лампочки на приборной панели тревожно замигали красным, а спустя пару секунд отрывисто заревела сирена. «Черт, черт, черт!» Уже не обращая внимания на сталкера, вопил подземник. По всей видимости, он пытался вслепую урезонить взбунтовавшуюся аппаратуру и, поочередно отнимая ладони от обожженного лица, лупил по клавишам в надежде запустить процедуру аварийной остановки. Пол под ногами вздрогнул. Дрожь, сперва едва ощутимая, разом усилилась, сменившись не предвещавшим ничего хорошего утробным рокотом. Зазвенели, стукаясь друг от друга, многочисленные склянки. Послышался звон бьющегося стекла. Таран развернулся, потрусив к выходу из пультовой. И в этот момент земля сотряслась так, что он не устоял на ногах. Память услужливо подкинула эпизод с обрушением Красного пути. И, непроизвольно взвыв, сталкер прикрыл голову руками. скрежет лопающихся потолочных балок, треск проседающих перекрытий, рев камнепада. Какофония звуков ударила в уши, лишая рассудок воли. Земля продолжала сотрясаться еще какое-то время. Затем грохот стих, сменившись пронзительным звоном в голове. Сталкер открыл глаза, привыкая к сгустившейся темноте. Бетонная пыль набилась в носоглотку, и таран закашлялся, выхаркивая серую слизь. Продышавшись, он поднялся на ноги, тотчас уткнувшись головой в просевший потолок. «Твою ж мать! Повезло!» Подволакивая ногу, по икре которой больно ударил кусок бетона, он поплелся к выходу, пытаясь с помощью фонаря оценить масштаб обрушения. Пультовую завалило напрочь. Шансов выжить у подземника не было никаких. «Отмучился, болезный», — хрипло бросил сталкер. Отстоявший в воздухе пыли язык, казалось, распух и еле ворочался. Основной блок лаборатории тоже пострадал, но не так сильно, как техническая зона. Ввалившись в смежное помещение, таран едва не растянулся на рассыпанных по полу пробирках. Снова забористо выругался и вдруг замер, немигающим взглядом уставившись вперед. Вместо дивана, возле которого он оставил беспомощного Геннадия, из вмятины на полу торчали массивные обломки межуровневого перекрытия, а сквозь брешь в потолке виднелись отблески разгоравшегося этажом выше пожара. «Дым!» Таран подошел поближе, шаря лучом света по кускам железобетона. «Дым! Где же ты, братец? Дым!» Паника не успела захлестнуть сталкера. Хорошо узнаваемый бас приглушенно зазвучал откуда-то издалека. «Все в порядке. Я здесь». «Да где ты, трепан, тебя дери?» Таран заозирался и, наконец, разглядел знакомый силуэт сквозь щель в треснувшей стене. Мутант стоял посреди зала с автоклавом и, понурив голову, отрешенно глядел на мерцавшую серебром поверхность воды. «Оклемался?» «И то дело!» Сталкер утер со лба пот. «Что ты там встал, как монумент? Давай уже выбираться отсюда. Скоро тут все сгорит, похоже». И действительно, помимо пыли, в воздухе ощущался запах сжженной резины. Искрили трансформаторы. Вдоль потолка потянулись робкие лепестки дыма. Мутант, казалось, не расслышал призыв напарника, но вскоре до слуха тарана долетели его тихие слова. «Извини, брат, меня здесь завалило. Выхода нет. Я проверял». «Как нет? Да ну, перестань, что-нибудь придумаем!» Подобрав увесистый обрубок арматурного прута, сталкер примерился и ударил по кромке бетонной плиты. «Еще раз!» Просунул прут в щель и нажал, все еще отгоняя крамольную мысль. Но тщетные попытки пробиться к другу лишь помогали рассудку смириться с жестокой действительностью. Дым оказался в ловушке. «Ну-ка давай, ну, вместе попробуем!» — не унимался сталкер, орудуя прутом. «Должно же быть слабое место!» Но Геннадий на уговоры друга никак не реагировал. Оглянувшись, кивнул на прощание и шагнул в автоклав. В руке мутанта блеснуло лезвие скальпеля. Ты что это задумал, дурья твоя башка?» — забеспокоился таран. «Куда полез?» «Я все слышал про результат эксперимента», — Кулинар, правда, из меня никакой. Но с этим рецептом сложно напортачить. Да брось ты скальпель! Сейчас же! Ну, кому говорю? Ты во всем прав, Таранов. Тихо ответил Дым. Я слишком другой. И заставлять людей мириться с таким соседством глупо. Перестань. Да, ты не такой, как они. Ты лучше их, слышишь? Ну не смей этого делать, я тебе приказываю. Извини, брат. Миссия же выполнена. Ты мне больше не командир. Два коротких росчерка, отшлифованные до зеркального блеска стали. Две алых линии на запястьях могучих рук. Протарив на коже извилистые дорожки, густая кровь закапала в воду. «Зачем?» – простонал сталкер в отчаянии, врезав кулаками по стене. «Затем, Таранов, что это все-таки ваш мир? Мир людей, а не мутов. И у него должно быть будущее. Нравится тебе это или нет?» Закашлявшись от забившего легкие угарного газа, сталкер ощутил тепло набиравшего силу пожара. Но упрямо оставался на месте. «Не испытывай мое терпение! Уходи! Я буду ждать, пока есть силы. Затем включу насос. Гена!» «Уходи, говорю! Не заставляй меня думать, что все было напрасно!» Мутант отвернулся и медленно погрузился в воду, устало опершись затылком на бортик автоклава. Таран еще силился найти слова, способные образумить друга, но Геннадий на его крики больше не реагировал. Осознав бесплотность уговоров, сталкер наконец сдался. Отпрянул от стены, через силу обрывая зрительный контакт. И сквозь серую пелену ринулся к водохранилищу. Стены вокруг ходили ходуном. Комплекс агонизировал, продолжая рассыпаться. Из глаз неудержимо катились слезы. И вряд ли дым пожарища был тому виной. Впереди повеяло сыростью. Вот и резервуар с раскиданными по мосткам корзинами тритонов. Нацепляя водолазное снаряжение, Таран поставил личный рекорд скорости. Прыжок, всплеск, и снова ледяная вода сомкнулась над головой. Луч налобного фонаря преданно вперился в серо-зеленую муть, выдергивая из мрака очертания жерла трубы. Обратный путь приходилось преодолевать по памяти, но страх перед бездной отступил, вытесненный переживаниями за погибавшего наверху друга. В голове билась всего одна мысль. Неужели действительно ничего нельзя было сделать? Потом вдруг пришло стойкое ощущение тревоги. Что-то пошло не так. В очередной раз взглянув на манометр, Таран понял, что живительная смесь расходуется слишком быстро. Одного взгляда за спину оказалось достаточно, чтобы выявить причину. Пузырьки воздуха тонкой и непрерывной струйкой устремлялись к поверхности, утекая из прохудившегося баллона. Дырявый акваланг все-таки отказал в самый неподходящий момент. Каждому подводному пловцу, будь то опытный дайвер или зеленый юнец, известна одна непреложная истина. Всплытие не терпит суеты. Чтобы вывести из организма излишки азота, необходимо неукоснительно соблюдать ряд правил. Одно из них предполагает несколько обязательных остановок на пути к поверхности. Все это требовало определенных временных затрат. Но, кинув еще один тревожный взгляд на манометр, сталкер пришел к неутешительному выводу. Оставшегося запаса дыхательной смеси на штатное всплытие не хватит. А значит, придется наплевать на таблицы декомпрессии и уповать на удачу. Таран усиленно заработал ластами и устремился вверх, к спасительному далекому свечению. Проиграть теперь, в шаге от победы, он не имел права. Как не имел права и раскисать. Сталкер знал, что боль утраты еще придет. Не раз приходилось испытывать это гнетущее, раздирающее душу изнутри чувство. Но сейчас важнее всего на свете было не допустить, чтобы смерть дыма оказалась напрасной. А для этого требовалось, как минимум, выжить самому. Глава 22. Выбор. Приводнение в бухте Павловского прошло штатно. За исключением того, что тарана с дымом в точке рандеву не оказалось. Всплывший возле экраноплана делегат племени принес неожиданные вести. Сталкеры решили задержаться в храме, несмотря на уговоры тритонов, поспешивших убраться во свояси, дабы не навлечь гнев могущественного подземника. Чтобы объясниться с поредевшим экипажем, остроухому пришлось разыграть целую пантомиму, вслед за чем, махнув напоследок рукой, тритон поспешил возвратиться к соплеменникам. После выходки сталкеров расположение к своенравным гостям у серокожих поубавилось. Железную птицу и ее обитатели ихтиандры старательно избегали. Оставаться на месте было бессмысленно, и каспийский монстр вновь взревел двигателями. «Как мы найдем этот грот?» — поинтересовался Мигалыч, отруливая к бухте Сысоева. «Я запомнил, как он выглядит». Мальчик беспокойно всматривался в изломанную линию береговых сопок. Восьмой очень живо его представил. «А вдруг тритоны нас обманули?» — предположила Аврора. «А что, если...» «Никаких «если»!» — поспешил отвергнуть предположение Глеб. «Старейший не мог соврать. Мне сложно объяснить это, но когда мы общались, я читал все его мысли, как открытую книгу. Тогда предлагаю набраться терпения и не паниковать раньше времени», — подытожил старик. «Таран с дымом, воробьи стреляные. В обиду себя не дадут». Далеко не сразу удалось отыскать вход в пещеру в нагромождении заиндевелых скал. Пустынный, ничем не примечательный берег не вызывал подозрений ни у кого из неугомонной троицы. Иных следов, кроме тритоньих, на снегу путешественники не заметили, поэтому внезапного нападения хищников можно было не опасаться. Поворчав для проформы, Мигалыч отпустил Глеба с Авророй встречать сталкеров. «Заодно пару канистр захватите», — остановил старик подростков. «Если земля фонить будет, наберете снега. Иначе в самое ближайшее время святым духом питаться придется». Неудобные металлические емкости больно стукали по ногам. Но девочка терпеливо шагала за напарником, кравшимся впереди с бизоном на изготовку. Луч фонаря, порождая зловещие тени, беспокойно метался меж валунов, добавляя и без того напряженной обстановке нервозности. Шелест осыпавшихся где-то возле входа в грот камней заставил паренька замереть на месте. Подав спутнице знак, Глеб присел на колено и с минуту терпеливо выжидал. Но звук так и не повторился. Эхо, гулявшее внутри, игриво разнесло звук шагов по всему гроту, так что осторожничать больше не имело смысла. Короткий обход периметра принес вполне ожидаемые результаты. Пещера была пуста. Выдолбленная во льду прорубь и оставленные рядом вещмешок немногозначно указывали на место, откуда сталкеры начали погружение к храму. «Как подумаю, что они все еще там, внизу!» Аврора передернула плечами. Что будем делать? Как что? Ждать. Паренек присел на ближайший камень, задумчиво уставившись на воду. Девочка устроилась рядом, поправила прижатые резиной противогаза волосы. В тревожном молчании они провели всего несколько минут, но время тянулось слишком медленно. И Глеб заговорил. «Давно хотел тебя спросить». Напарница повернула голову, едва кивнула, обратившись вслух. «Тогда, после Пулковской обсерватории, почему ты решила остаться с нами? Почему не вернулась в Эдем? Если вопрос и показался Авроре неожиданным, виду девочка не подала. Все так же зябко кутаясь в нахлобученный поверх химзы тулуп, ответила. «Ты ведь знаешь, что мне не к кому возвращаться. С Эдемом меня больше ничто не связывает. И все же там остались знакомые, одноклассники», – допытывался Глеб. «Но ты предпочла компанию двух малознакомых людей. Это странный выбор». «Не знаю». Из-под маски донесся шумный вздох. «Наверное, сердце подсказало. Как еще объяснить?» Девочка смешалась, радуясь, что противогаз скрывает лицо. «И как? Не пожалела?» В ответ донесся сдавленный смешок. «Я говорю смешные вещи?» – насупился паренек. «Нет, Глеб, вполне нормальные. Просто иногда, ну, так забавно наблюдать за вами обоими. Вы были так счастливы вместе. Я сразу поняла». Из голоса Авроры пропали озорные интонации. «Хочу быть поближе к людям и еще способным искренне любить». «Любить», — повторил Глеб вслух, задумавшись. «Разве в Эдеме...» «В Эдеме не пытаются прожить каждый новый день, как последний. Его жители разучились радоваться простым мелочам. Они похожи на марионеток, управляемых единственной движущей силой, по возможности продлить добровольное заточение, оставить все как есть. А когда нет желания менять что-либо к лучшему, то человек и сам никогда не изменится. В один прекрасный момент я просто поняла, что не хочу иметь с этими сиборитами ничего общего. В их жизни нет цели. Нет предназначения. А в твоей жизни? Ты уже разобралась со своим предназначением?» «Пока нет. Но обязательно разберусь». Глаза спутницы, затуманенные обзорным стеклом, лучились решимостью. «Поиски Алфея – достойная цель, и я счастлива, что в них участвую. Но это крест Тарана. Нутром чую, мой шанс еще где-то впереди. Как и твой, Глеб». Аврора дружески толкнула напарника кулаком в плечо. Тот качнулся и хотел было шутливо ответить, как вдруг, нарушая идиллию, сквозь толщу воды пробилось слабое свечение. «Возвращаются!» Паренек вскочил на ноги, осторожно приблизившись к проруби. Свет становился все ярче. И вот, раздвигая ледяную кашицу, на поверхности показалась голова в прорезиненном капюшоне. «Папа!» Вздохнув с облегчением, Глеб присел рядом, готовый помочь. Но Таран, выпростав руки на лед, вдруг начал беззвучно соскальзывать обратно в воду. «Пап!» – мальчик схватил отца за руку, повернулся к Авроре. «Ну, что стоишь, помогай!» Вместе подросткам кое-как удалось втащить сталкера на лед. Содрав водолазную маску и капюшон, оба ахнули. Лицо Тарана, бледное, в крови, сочившаяся из носа и ушей, не выражала никаких эмоций. Глаза, красные от полопавшихся сосудов, закатились. Голова, то и дело, безвольно клонилась на бок. «Папа, что с тобой? Где дым, па?» В ответ донеслось лишь сдавленное мычание. Сталкер был слишком слаб, чтобы говорить. «Что делать-то теперь?» В голосе паренька сквозила паника. «Что-что, в самолет его надо, иначе замерзнем тут!» Решительно ляпкнула Аврора. «Берись за вторую руку!» Тяжелое тело подростки успели протащить всего несколько метров. Затем сталкер пришел в себя. Грузно перевалился на живот, поднялся на четвереньки. Опершись на заботливо подставленное плечо, встал на ноги. «Пап, что случилось-то? Где дым?» «Дым!» — хрипло вытолкнул Таран, осоловело глядя вокруг. «Дыма больше нет». Сорвав противогаз, мальчик встал перед отцом, схватил за нагрудные ремни. «Как нет? Как нет? Отвечай, чего ты молчишь?» Аврора, вовремя вмешавшись, оттеснила Глеба в сторону, удержала шатавшегося от слабости сталкера на ногах. «Ты все слышал, потом будем слезы лить. У твоего отца признаки кессонной болезни. Все очень серьезно, поэтому соберись и помогай». Шмыгнув носом, паренек притих и пристроился рядом с отцом, положив его руку себе на шею. Аврора встала по другую сторону, но Таран даже не двинулся к выходу, замотав головой. «Нет, все потом. Сейчас главное...» Взгляд сталкера замер на канистрах. «Берите и живо за мной, пока не поздно». Следуя сбивчивым указаниям, подростки подхватили емкости и вслед за еле передвигавшим ноги Тараном приблизились к святому источнику. «Что это?» – спросил Глеб, вглядываясь в журчавшую вдоль желоба розоватую воду. «Это...» – сталкер сглотнул, борясь с головокружением. «Это... Алфей». Обратный путь растянулся в вечность. Канистры пришлось тащить к Глебу. Благо, на истоптанном тритонами снегу это было не так уж и трудно. Девочка придерживала Тарана, который едва переставлял ноги, сгорбившись и хрипло дыша. По дороге подросткам довелось услышать жуткую историю гибели Геннадия, не побоявшегося отдать собственную жизнь ради тех, кто его так люто ненавидел. Каспийский монстр, изваянием застывший на мелководье, преданно ожидал хозяев, с опущенной на лед грузовой аппарелью. В проеме трюма уже стоял в нетерпении пританцовывая Мигалыч. В сгустившихся сумерках разглядеть старика удалось не сразу. Но когда из темноты проступил знакомый силуэт, у Глеба и без того обуреваемого самыми противоречивыми эмоциями тревожным звоночком ёкнуло сердце. Неестественное, дерганное движение. Невнятное бурчание. Воды он, что ли, в рот набрал? И лишь когда до экраноплана оставалось не более пары десятков метров, стала видна рука, зажимавшая Мигалычу рот. Из мрака позади старика появилась фигура рослого человека. Крепко удерживая старика одной рукой, в другой незнакомец держал десантный нож. Широкое лезвие подрагивало в дюйме от дряблого горла заложника, готовое единственным неуловимым движением взрезать податливую плоть. «Узнаешь клинок, сталкер?» — хрипло гаркнул Верзила. «Узнаю». Таран мягко отстранил детей и шагнул вперед. «Как, впрочем, и тебя, шакал. Все прячешься за чужими спинами. Спускайся. Поговорим по душам». «Шакал? Ты, видно, рассчитывал еще раз унизить меня, степного пса, но я, пожалуй, прощу тебе эту небольшую грубость. Ведь этот клинок не единожды спасал мне жизнь!» Сунгат покрутил лезвием, оцарапав кожу на шее Мигалыча. Впрочем, белозубая хищная улыбка слетела с лица оборотня, едва Глеб потянулся к бизону. «Скажи своему щенку, чтобы бросил пушку, иначе отправлю божьего одуванчика!» Бородач грубо встряхнул старика. «Туда же, куда уже отправил индейца и безбожника!» Скулы на лице тарана заходили ходуном, и Сунгат удовлетворенно кивнул, вновь заулыбавшись. «К сожалению, привет ваш лекарь не передавал. С простреленной башкой это весьма затруднительно!» Захохотав в голос, оборотень все же не сводил глаз с ненавистной троицы. «Ты видишь эти канистры?» Глухо заговорил сталкер в ответ. «Возможно, внутри ключ к спасению всего человечества. Средство, с помощью которого удастся очистить планету от радиации». Рыжебородый, казалось, удивился, но прежняя ехидная ухмылка быстро вернулась на перекошенное ненавистью лицо. «Даже если ты не врешь, что с того? Видишь ли, мне вполне понятны твои устремления. Цель, что и говорить, благородная. Но у каждого своя мораль, сталкер!» Сунгат слегка придушил брыкавшегося старика. «Наверное, это звучит кощунственно, но текущее положение дел меня вполне устраивает. Если, о чудо, земли будут очищены от скверны, все просто расползутся, как тараканы. Убежища станут не нужны. Но пока все остается как есть, Ямантау — это влияние, это власть. Власть и способ безбедного существования избранных. Я так долго к этому шел, чтобы попасть в число этих самых избранных, что не позволю ни тебе, сталкер, никому бы то ни было еще мне мешать. И когда я вернусь в город, по праву принадлежащий мне, то собираюсь сполна насладиться новым статусом». «Мелко плаваешь, Сунгат». «Не тебе читать мне морали, служака!» Сверкнув сочащимися злобой глазами, оборотень нетерпеливо уставился на Глеба. «Эй, малой! Не вынуждай меня делать дырки в этом уважаемом человеке, а то он того и гляди от страха в штаны наложит. Дед, чего молчишь? Ты случайно не окочурился?» Отняв руку от лица заложника, Сунгат еще раз встряхнул старика. Шамкая разбитым в кровь ртом, Мигалыч вытолкнул из себя всего несколько слов. «Я уже свое отлетал. Пора и на посадку. Стреляй, Глебушка! Прибей этого га...» Получив ощутимую зуботычину, старик обвис на руках мучителя. Мальчик оставался недвижим, в смятении пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Наконец, в бессилии сжав зубы, он бросил бизон в снег. «Я знал, что ты размазня, такой же, как твой папаша!» Бородач удовлетворенно кивнул. «А теперь подтолкни ствол ногой, да поживее!» Глебу не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться приказу. Прокатившись по мерзлому насту, пистолет-пулемет ткнулся в сапог головореза. «Ты получил, что хотел. Теперь отпусти». «Я ничего не получил», — грубо оборвал тарана головорез. «Ты мне встал поперек горла, сталкер. Лишил всего. Репутации, тепленького местечка, личного отряда. Я едва не сдох, провалявшись несколько суток в этом вонючем трюме. И теперь ты расплатишься за это сполна». Тело старика в руках оборотня дернулось раз, другой, и бесшумно скатилось по пандусу. Багряные капли, срываясь с кончика лезвия, одна за другой разбивались о нос кирзового сапога. Отерев нож от крови, Убийца брезгливо откинул замаранный алым танкистский шлем Мигалыча. Поднял пистолет-пулемет. Торопливо навел на приближавшийся силуэт. «Стой, где стоишь, сталкер! Иначе твои заморыши станут следующими!» Угроза сработала. Таран переборол сжигавший изнутри гнев и замер, так и не дойдя до экрана плана каких-то несколько метров. Тело сталкера сотрясало дрожь. Последствия взрывной декомпрессии становились все ощутимее. Кровь, подсохнув на висках и подбородке, обезобразила лицо, превратив его в хищную маску. Затуманенный болью взгляд сверлил врага. «Ты не выстрелишь. Ни в меня, ни в детей. Иначе так и останешься проигравшим». Таран сжал кулаки, принимая боевую стойку. «Ты ведь хотел реванша?» «Я здесь. Зрители тоже. Давай, пес, покончим с этим раз и навсегда». «Папа, не делай этого!» — взвился мальчик. «Ты слишком слаб. Он убьет тебя!» «Назад, Глеб!» Предостерегающе взмахнул рукой Таран. «Не смейте с Авророй вмешиваться! И не спускайте глаз с канистр! Важнее всего сейчас сохранить штамм!» «А ведь твой пацан прав!» Бородач неторопливо спустился по пандусу, перешагнул безжизненное тело Мигалыча и, выщелкнув магазин, отшвырнул разряженный бизон в сторону. «Я действительно собираюсь прикончить тебя, сталкер. Вся эта история слишком затянулась. Если бы не укус от того муравья-переростка, я бы уже давно пошинковал тебя и весь этот жалкий сброд на лоскуты». Перехватив нож лезвием вниз, Сунгат качнулся на носках, примериваясь. Затем с ревом бросился на противника. Таран неуклюже прянул в сторону, едва устояв на ногах. Бедро тотчас отозвалось жжением. На взрезанной ткани проступило темное пятно. Картинка перед глазами двоилась, расплывалась. Руки, непослушные и ватные, казались чужими. Сталкер вдруг осознал, что шансов поймать оборотня на болевой в таком состоянии у него не было. «Это только начало, сталкер!» Краснобородый затанцевал вокруг, кровожадно скались. «Я слишком долго жда...» Вопреки всем правилам рукопашного боя, Таран не стал ждать очередного выпада и, доверившись инстинктам, воткнулся в Сунгата всей массой. Повалившись в снег, соперники забарахтались, выламывая друг другу руки. Блеснул отражением луны клинок. Заскребли по льду, высекая крошку подошвы ботинок. Послышалось глухое рычание. Сталкер и головорез, сцепившись, катались по земле, подобно двум бешеным псам, не в силах завладеть инициативой. С волнением вглядываясь в мельтешение двух силуэтов на неестественно голубом, озаренном призрачным светом снегу, Глеб едва сдерживался, чтобы не броситься на выручку, но предостережение отца каждый раз его останавливало. Паренек кинул беспокойный взгляд на канистры. На морозе железные емкости уже успели покрыться налетом инея. Что если, превратившись в лед, жидкость потеряет свои чудодейственные свойства? Громкий стон со стороны сражавшихся заставил Глеба вздрогнуть. Ахнула рядом Аврора. Взвыл ветер, на короткое мгновение заглушив все звуки. Натужное сипение тем временем сменилось затихающими предсмертными всхлипами. Страшась правды, мальчик поднял глаза. В разворошенном телами снегу кто-то слабо шевелился. «Отец или Сунгат?» Мелькнула ненавистная борода. Приподнявшись над поверженным врагом, головорез замер на секунду. Выдохнул облачко пара. и безвольным кулем скатился с подмерзшего сугроба, распластавшись на камнях. Из спины оборотня торчала рукоять десантного ножа. «Папа!» Глеб ринулся вперед, увязая в снегу. Аврора бежала следом. Плюхнувшись на колени, паренек бережно приподнял голову остававшегося недвижимым отца, с тревогой вгляделся в бледное лицо. «Па!» Веки сталкера дрогнули, поднимаясь. В подернутых поволокой глазах плескалась боль. «Канистры! На борт!» «Взлетаем!» – прохрипел Таран, балансируя на грани обморока. «Взлетаем?» – переспросил Глеб взволнованно. «Но я не смогу!» «Ты должен!» Надрываясь и оскальзываясь, подростки потащили сталкера в трюм. Таран изо всех оставшихся сил пытался облегчить детям подъем по пандусу, отталкиваясь ногами от ребристого настила. Ветер успел выстудить железное нутро каспийского монстра. Но, опершись спиной о переборку, сталкер все же ощутил некоторое облегчение. Дрожь перестала донимать, оставив после себя лишь боль, медленно, но неумолимо раздиравшую тело на части. Проследив за подростками, волокущими по полу драгоценные емкости, Таран слабо махнул рукой, подзывая сына. «Что, пап?» «Послушай меня, Глеб». Сталкер зашелся в приступе кашля, сглотнул мешавшую говорить кровь. «Мое время на исходе. Тебе придется смириться с этим». Мальчик отчаянно замотал головой, смаргивая выступившие слезы. Принять такую правду он не мог. «Сохранишь там, во что бы то ни стало», — продолжил Таран, сжав ладонь паренька похолодевшими пальцами. «Он гораздо важнее, чем я, ты, Аврора. Важнее всего. Это шанс на новую жизнь. Используй его». Губы шевельнулись, пытаясь сказать что-то еще, но очередной приступ слабости заставил сталкера закрыть глаза. Паренек прислушался к нервному дыханию отца. Обернулся, невольно ища поддержки у Авроры. «Нужно доставить его к подводникам!» Несмотря на душившие девочку слезы, голос ее оставался твердым. «Это ведь совсем рядом! У них должны быть врачи!» Мальчик тотчас закивал, хватаясь за шанс спасти отца. Сейчас он безоговорочно верил каждому слову подруги. «Они найдут врача, и все обойдется. По-другому и быть не может!» Вскочив на ноги, Глеб устремился в кабину. «Аврора, ты мне нужна! Садись в кресло второго пилота! Будешь помогать!» На миг прикрыв глаза, мальчик постарался расслабиться и вспомнить то немногое, что успел рассказать и показать Мигалыч, управляя экранопланом. Задача казалась невыполнимой, но страх за Тарана заставлял снова и снова касаться клавиш, тумблеров, приборных шкал, старательно проговаривая в уме мудреные термины и последовательность предстартовых действий. Шелест волн и вой ветра на протяжении многих лет оставались единственными и полноправными хозяевами в этой укромной бухте на краю мира. Но вот в заунывную мелодию вплелись новые тревожные нотки. Утробный механический гул стремительным крещендо вытеснил все иные звуки. Оставляя позади и длинный шлейф соленых брызг, железная птица пронеслась по мелководью и грузно оторвалась от воды. Торжествующие вопли подростков, сумевших таки поднять борт в воздух, выдернули сталкера из забытья. Экраноплан сотрясался и скрежетал, но все же летел. Летел, несмотря на полураскрытый зев грузового выхода. Одного взгляда на бившуюся в судорогах аппарель было достаточно, чтобы понять причину поломки. Хватаясь за петли страховочного троса по въездному пандусу, поднимался, шатаясь, искалеченный головорез. «Мы еще не закончили, сталкер!» Оборотень харкнул на палубу кровью. Только лютая ненависть к заклятому врагу удерживала его на ногах. Ненависть, заставлявшая истерзанный организм бороться до конца. Подняв руку с зажатой в ней гранатой, Сунгат кровожадно улыбнулся и двинулся через трюм. «Берег для себя, но решил поделиться с честной компанией. Как думаешь, хорош получится фейерверк, если рванут топливные баки?» Заметив на приборной панели тревожно мигавший огонек, Глеб вылез из кресла. «Держи штурвал ровно», — бросил он спутнице в торопях. «Пандус так и не закрылся. Я только гляну, в чем проблема, и сразу назад». Эйфория от управления огромным аппаратом древних захватила паренька настолько, что, вбежав в трюм, он не сразу осознал весь ужас происходящего. Сцепившись в смертельных объятиях, Таран и Сунгат опасно балансировали на краю аппарели. Глеб не успел ничего предпринять. Еще секунду назад оба боролись, пытаясь выдрать из рук друг друга гранату. Затем краснобородый покачнулся и исчез в стремительно проносящихся за бортом потоках воды, увлекая сталкера за собой. Где-то снаружи запоздало раздался взрыв. Глеб плохо помнил минуты страшного отчаяния, всецело завладевшего его разумом. Убитый голем, он выл в голос, в бессилии протягивая руки, клокотавшей в опасной близости бездне. Но та оставалась безучастной к человеческому горю. Чуть позже мальчик нашел в себе силы подняться с колен и вернуться в кабину. Повинуясь воле юного пилота, каспийский монстр по широкой дуге пошел на разворот. Многократный облет вместо трагедии результатов не принес. Разглядеть фигурку Тарана в мельтешении пенных бурунов подростки так и не смогли, в то время как каждый съеденный прожорливой махиной литр бесценного топлива уменьшал их и без того невеликие шансы на успешное завершение миссии. Сжимая штурвал до белизны в пальцах, Глеб вдруг с поразившей его ясностью осознал, что время импульсивных поступков прошло. На кону стояло слишком многое, чтобы давать волю чувствам. И каким бы ни было решение, которое предстояло принять в ближайшие минуты, права на ошибку у него нет. Всем нам рано или поздно приходится представать перед выбором. Жертвовать одним ради обретения другого. В такие моменты главное не сожалеть о том, что теряешь. Потому что как ни тяжела будет горечь утраты, это законная плата за выбор. Спасибо, папа. Я помню. Одними губами прошептал Глеб. Повернув голову, мальчик встретился взглядом с Авророй. Мы можем продолжить поиски утром, понимая абсурдность идеи, все же предложила та. Нет, произнес Глеб настолько тихо, что спутница распознала ответ лишь по едва заметному движению губ. Слова приходилось исторгать из себя с мукой, но мальчик их все же произнес. Произнес скорее для себя, черпая в них силы и уверенность для осуществления задуманного. «Больше тратить время нельзя. Мы должны завершить дело, которое верил отец. Дело, за которое погибли наши друзья. И мы доставим Алфей в Питер. Чего бы это нам ни стоило». Лев многократно усилился. маршевый двигатель набрал обороты, разгоняя многотонную махину. Прочно встав на экран, Каспийский монстр устремился в обратный путь, к маячившей вдалеке едва различимые линии, что навсегда разделило мир пополам. К недостижимому и манящему рубежу, что, постоянно убегая, раз за разом испытывает человека на прочность, помогает познать предел собственных возможностей, к неуловимой грани, заглянуть за которую можно, лишь уверовав в собственные силы. Туда, где сбываются мечты. За горизонт. Эпилог. Лесная тропа услужливо слалась под ноги, старательно минуя овраги и опутавшие землю бугристые толстые корни. Неторопливой поступью старик брел сквозь чащу. Выструганный из орешника посох в жилистой руке мерно поднимался и опускался, отсчитывая километры нескончаемого пути. Пути, отнявшего у изможденного странствием ходока без малого год. Натруженные ноги гудели, вымаливая заслуженный отдых. Но останавливаться теперь, когда до желанной цели оставалось совсем немного, лучше отвлечься и не думать об усталости, предаться воспоминаниям. Это помогало много раз прежде. Поможет и теперь. События минувших лет за прошедшие годы поистерлись из памяти, стали хрупкими и рассыпчатыми, как страницы довоенных книг. Но момент собственного спасения все еще был ярок и свеж. Стоял перед глазами немым напоминанием о совершенной тритонами глупости. Было бы несправедливо обвинять морской народец в желании помочь израненному, пропадающему в морской пучине человеку. Тем более, если этот человек немногим ранее спас жизнь одного из них. Да. Таран помнил все до мелочей. Как чьи-то руки подхватили его безвольное тело в воде, вытолкнув на поверхность. Как нацепили на лицо маску акваланга и снова увлекли на глубину. Как помогли провести рекомпрессию, совершив совместно с союзником медленное всплытие с самого дна. Благодаря стараниям тритонов сталкер выжил. Пусть и не без последствий для здоровья, но их тиандры оказались заботливыми няньками и выходили человека, обеспечив кровом и пищей. С той знаменательной ночи, когда впервые удалось самостоятельно подняться с больничной койки, прошло 18 долгих лет. Вечерами Таран подолгу стоял на берегу, вглядываясь вдаль. Где-то там, за горизонтом, остались ответы на мучившие его вопросы. Удалось ли Глебу с Авророй дотянуть до Питера на остатках топлива? Сработал ли Алфей? Что стало с миром? А потом, в один из таких тихих, умиротворяющих вечеров, он вдруг почувствовал это. Осознал, что пора отправляться в путь. Невзирая на преклонный возраст, наплевав на донимавшую боль в изношенных суставах, Таран отправился на запад. Чутье безошибочно влекло его все дальше, а подстерегавшие на пути опасности и невзгоды услужливо обходили стороной одинокого странника, словно в награду за его упорство и вернувшуюся вдруг волю к жизни. В старину говорили, язык до Киева доведет. И старик дошел. Правда, не до Киева, а до затерянного в глухом лесу озера. Алфей озера, как называли его встречавшиеся на пути выжившие. Таран помнил это место. чуть не стоившая жизни всему экипажу малютки из-за чрезмерно высокого уровня радиации. Помнил и знал, куда идти. Молва о чудодейственной силе затерянного в лесной глуши водоема разнеслась далеко окрест, передаваемая уцелевшими из уст в уста. Когда путник достиг разросшегося вдоль берега поселка, он уже знал практически всю историю. Как однажды на отравленном озере приводнился огромный экраноплан с дымящимися двигателями. Как из навечно застывшего на отмеле аппарата выбрались будущие основатели поселения. Даже имена их сталкер знал. Глеб и Аврора. С появлением этих двоих вода в озере перестала фонить, а следом и окрестности оказались пригодными для обитания. Радиация отступала все дальше, а выжившие стекались отовсюду непрекращающимся потоком. Однако расширяется ли ореол чистых земель по сей день? Работает ли еще Алфей? Или труды подземника были напрасны? Пожалуй, эти вопросы стоило приберечь до встречи с сыном. За размышлениями старик и не заметил, как лес сменился просторным лугом, украшенным рядами аккуратных стогов. От дурманящего запаха свежескошенной травы закружилась голова. Того и гляди, придется сделать вынужденную остановку, чтобы продышаться и прийти в себя. Решительно отогнав заманчивую мысль, таран пересек широкую приграничную полосу и робко шагнул в гостеприимно распахнутые ворота. Высокий частокол из оструганных бревен тянулся по обе стороны поселка и выполнял, судя по всему, функции охранного периметра, выстроенного против дикого зверя, все еще обитавшего в обилии на пораженных радиацией территориях. Однако в окрестностях Алфей-озера мутанты попадались редко. Видимо, не по нраву им пришлись чистые земли и их новые хозяева, норовистые и хитрые двуногие. До самого озера старик так и не дошел. Прохаживаясь по поселку и любуясь аккуратными, будто бы кукольными домиками с нарядными резными ставнями на окнах, остановился, приметив просторный бревенчатый сруб. Колокольчик, подвешенный на крыльце, и кучка берестяных портфелей, в беспорядке сваленных возле лавки, не оставляли сомнений, то была местная школа. Обогнув здание, старик очутился на уютной детской площадке. Бегавшая вокруг ребятня заставила его невольно улыбнуться. Столько счастливых детских лиц разом не доводилось видеть очень и очень давно. Пожалуй, еще с довоенного времени. Хотя было в этом цветнике радости и беззаботности кое-что выбивавшееся из общей картины. Таран проковылял ближе, и его подслеповатым глазам открылась не самая лицеприятная картина, тотчас пробудившая к жизни бережно хранимое воспоминание. В окружении стайки подростков скорчился на земле мальчик. Чумазый, с грязными всклокоченными волосами и до боли знакомым, не по-детски серьезным взглядом. Сжав в кулачке зажигалку с двуглавым орлом на боку, бедняга размазывал по лицу сочащуюся из разбитой губы кровь. Сердце в груди тарана замерло от запоздалой догадки и забилось чаще. История повторялась. «Встань и подбери сопли!» Стараясь казаться строгим, произнес старик. При виде незнакомца шалопаи этот час оставили мальчика в покое, переключившись на игру в пятнашки. Слизнув кровь с губы, паренек поднял взгляд на нежданного спасителя. Глебов взгляд. Сомнений быть не могло. Таран еще силился что-то сказать мальчугану, но тот вдруг поднялся и без тени страха приблизился к незнакомцу. «Ты мой дед?» Глаза паренька, лучистые и бездонные, казалось, глядели в самую душу. Таран нашел в себе силы слабо кивнуть в ответ. Говорить он больше был не в состоянии. От захлестнувших эмоций ком подкатил к горлу. Губы дрожали, а ноги сделались непривычно ватными, как это было каждый раз, когда пошаливало сердце. «Папа говорил, что ты погиб. Но я никогда в это не верил. Настоящего сталкера не так-то просто убить!» «Глеб? Где он?» Мальчик прильнул к старику. Тот бережно, словно великое сокровище, прижал внука к груди. «Папа ведь тоже настоящий сталкер. Значит, он жив!» Уклонившись от ответа, продолжил мальчик. «Я маме 100 раз это повторял, а она не слушала». «Аврора?» — догадался Таран. «Она здесь? Так чего же мы стоим? Отведи меня к ней». «Мамы не стало год назад», — тихо произнес мальчик. «Как? Почему?» «Время шло, а папа не возвращался. И мама не выдержала. Врачи сказали: сердце». «А отец? Давно он пропал?» — продолжал выспрашивать старик, поражаясь выдержке ребенка, пережившего такое горе. «Когда мне исполнилось 8, папа собрал экспедицию. Целый караван и цистерну с озерной водой, чтобы добраться до Питера. Да, он часто повторял, что обязан завершить то, что не удалось тебе». Паренек с надеждой взглянул на деда. «Теперь, когда нас двое, мы могли бы...» «Это слишком опасно, мой мальчик». Таран понял все с полуслова. «Ты еще слишком молод, а я слишком стар, и не смогу защитить тебя, случись что в пути. Но я научу тебя всему, что умел когда-то сам». Паренек спокойно кивнул, соглашаясь с доводами взрослого. Какое-то время они провели в молчании, наслаждаясь теплом друг друга и внезапно обретенным состоянием душевного покоя. «Дедушка, ведь папа жив?» — наконец произнес мальчуган. «Твой отец никогда не сдавался и никогда не пасовал перед трудностями. Значит, нужно верить. Когда я вырасту, я найду его». «Конечно, мальчик мой, конечно. Главное — надеяться». Отняв перепончатую кисть от головы человека, восьмой в изнеможении откинулся на край ванны, засипел воспаленными жабрами. Остроухий, очнувшись по другую сторону экзотического ложа, поморгал и окончательно пришел в себя, издав серию жизнеутверждающих щелчков. «Ты все видел, ученик? Что скажешь?» — раздался в его голове голос старейшего. «Это был странный сон. Не знал, что ты умеешь заглядывать в столь далекое будущее, восьмой». «Я не провидец и не предсказатель. Просто воспользовался воспоминаниями этого человека и сложил из них видение того, как все может произойти». «Значит, всего этого может и не случиться?» «Я показал ему, а заодно и тебе, всего лишь один из множества вариантов развития событий», – терпеливо пояснил уродец. «А то, как все произойдет на самом деле, зависит только от них самих. Этих занятных и очень привязанных друг к другу людей, именующих себя Тараном, Глебом и Авророй. Тогда почему в этом сне все было так тревожно и грустно?» Остроухий поежился, косясь на остававшегося недвижимым человека, покоившегося на плетеных носилках. «Чтобы пробудить в этом человеке волю к жизни, он должен ощутить, что все еще кому-то нужен. Иначе так и не вырвется из страны грез. Тело его уже вполне здорово, но душа... душа все еще спит. Когда он проснется, ты потребуешь с него платы за лечение?» «Он сполна расплатился со мной своими воспоминаниями. Из истории этого человека я узнал о людях много необычного и, кажется, начал понимать тягу этого вида к самоистреблению. Я даже готов простить им разрушение чертогов подземника». «Стоит ли сожалеть о подземнике? Ведь он тоже оказался человеком». «Он причастен к созданию нашего рода и обеспечил нас лекарством от невидимой смерти. Теперь, когда мы не сможем противостоять ей, племени придется отыскать другое, незараженное место. По крайней мере, пока люди не очистят мир. А если не справятся? Если Алфей не сработает? Или Глеб с Авророй разобьются в чреве железной птицы? Гадать бесполезно. Я уже говорил, что не могу заглядывать в будущее». Восьмой беспокойно заворочился в своем ложе, расплескав зловонную воду по полу. «Но что-то мне подсказывает, что судьбы этих троих еще переплетутся».